Глава 6. «Берегись!» — выкрикнув предупреждение, Бом распластался на спине огромного шершня, намертво вцепившись ручищами в густой мех на его холке. Мы последовали его примеру, вытянувшись в струнку, вцепившись кто в крылатую лошадь, кто в петли веревки, и четверка несущих нас гудящих шершней пробила лиственный полог, вырвавшись из вечного сумрака странорослой пущи. Солнце обожгло глаза, заставило зажмуриться. Наверное, я не зажмурился. Широко распахнутыми глазами, наплевав на радужные круги перед ними, я жадно смотрел на открывшийся взору бескрайний небосклон, заново переживая тот волшебный момент самостоятельного полета. Я парил. Я летел. Шершень нырнул, провалился в воздушную яму, веревка впилась мне в живот, живо напомнив, что у меня больше нет крыльев, и я всего лишь мертвый груз, навязанный крылатому созданию. Закрутив головой, я быстро обнаружил по сторонам остальных из братства. Всех, кроме орбита. Освобожденный серебряный рыцарь, ставший удивительно немногословным, даже по меркам тянущего слова того старого веселого орбита Хрустилиану, что встретился мне в деревне Селень, предпочел остаться в пуще. И, понятное дело, он стремился воссоединиться с чертовкой Затти, девчонкой местной, что будто приворожила его душу. Поняв это, я не стал настаивать, просто махнул рукой и кивнул, отпуская старого друга. Когда я видел его в последний раз, рыцарь двигался следом за широко шагающим торговцем Демиуром Нумусом, направляющимся по длинной нисходящей ветке в сторону того защищенного стенами небольшого городка, окруженного подвешенными к воздушным шарам огородами и клетками с какой-то живностью. Я не сомневался, что как только эти двое отойдут подальше от логова Фуунга Сладкоядова, к ним присоединится и сама Затти, заочно прощенная грозным золотым змеем. Не знаю, о чем говорили и до чего договорились эти двое, пугающий все сильнее торговец Нумус и могущественный Фуунг. Но они договорились, и это главное. В результате, когда мы все вернулись в Вальдиру, нас уже ждал вердикт змея. С орбиты Затти снимаются все прегрешения, остальные чужеземцы получают заслуженную награду и шершни во временное пользование, чтобы поскорее покинуть пределы пущи и оказаться у мерзозвонких врат. Помимо этого, нам было даровано право пользоваться осами и шершнями, как крылатыми лошадьми, всякий раз, когда мы окажемся в страннорослой пуще, равно как и право на радушный прием золотого змея. Хотя последние награды столь сомнительной ценности, что я бы, пожалуй, предпочел взять эликсирами или золотом на худой конец. Но какой нам смысл возвращаться в пущу? Тем временем снизившиеся шершни полетели над самыми кронами, выглядящими причесанным под одну гребенку бескрайним растительным морем. Под нами пролетали чаши огромных цветов, где паслись искрящиеся серебром пузатые пчелы с алыми крыльями. Мы проносились над странными ажурными муравейниками, кишащими янтарными муравьями с рубиновыми светящимися головами, и миновали несколько скалистых гряд, испещренных черными недобрыми норами, откуда курился едва заметный белесый дым. А спустя где-то лигу мы внезапно пролетели сначала через одно курящееся серными испарениями черное ущелье, затем через другое. Эти перекрещивающиеся длинные черные следы были глубокими шрамами на теле пущи, а на их дне вспыхивало и гасло алое тяжелое свечение, будто вулканическая булькающая лава. Шершни пронизали дымную пелену без малейших колебаний, а потом снова потянулись здоровые зеленые кроны деревьев-великанов. Опасность осталась позади, но я невольно задумался, мы ведь пролетели, а орбит Затти и, возможно, идущий тем же путем торговец Демиур, как пройдут они? Может, стоит вернуться? Вот только как? Мы не повелеваем шершнями. Им был дан четкий приказ донести нас до указанного места, и они усердно работали крыльями, спеша его выполнить. К тому же я сильно сомневаюсь, что мои слова возымели бы действие на упрямых авантюристов. Мне чудится, что мы идем к одному и тому же месту, но идем путями разными. Очень разными. И вообще, я о многом успел подумать, крутясь вместе с несущим меня шершнем и болтая ногами над воздушной пропастью. А вот о чем я точно не думал, так это о том, сколько битв, уровней и прокачанных умений мы потеряли, когда решили срезать нашу дорогу через пущу, пройдя поверх нее, а не сквозь. И причина такого моего попустительства весьма проста. Фуунг сладкоядый. Золотой змей, как всегда не договаривая, нарочито шипя и хрипя, поведал, что невозможно сравняться в силе с врагами, что охраняют мерзозвонкие врата. Они всегда будут сильнее самого сильного из отряда явившихся по их душе врагов. И именно поэтому он, Фуунг, могучий, так и не смог пробиться, хотя и пытался. Ведь если Фуунг почти всемогущ, то в кого же тогда превращаются те поганые умертвия, что всегда сильнее своего врага? Эти слова заставили задуматься не только меня, но и остальных из братства. А потом Бом озвучил нечто крамольное. Возможно, врата охраняют монстры, чей уровень зависит от уровня пришедших к ним противников. То есть у них нет фиксированного уровня, но есть некий коэффициент, отталкивающийся от уровня самого сильного из прибывших врагов. Если, к примеру, мой уровень 50-й, то они поднимутся до 75-го как минимум. То есть вырастут в характеристиках, а к этому в придачу еще и в рангах умений и заклинаний. И тогда сразу становится понятно, почему сквозь них не смог пробиться Фуунг. Если Золотой Змей нам помочь и казался близким к богам Вальдиры, то в кого превращались охранники врат? В истинных богов? Еще в кого покруче? Таких просто не убить. Вот почему мы решили прислушаться к совету Фуунга и для начала побывать у врат, провести разведку, оценить опасности, только затем принимать решение. Ведь если что, всегда можно вернуться обратно в пущу и снова погрузиться в череду тяжелых сражений. Четверка шершней синхронно перевернулась в воздухе и резко нырнула, входя в пике. В ушах засвистело, что-то орал машущий руками док на летящем рядом насекомом, впереди вопил, что есть мочи храбр, а бом! Полуорг приподнял лицо, подставив его ветру, и затих с закрытыми глазами и широко раскинутыми руками. А навстречу нам неслись покрытые зелеными листьями черные ветви пущи. Мы снова возвращались в густой прохладный сумрак, но на этот раз понятия не имели, что именно нас там ожидает. Шершни коснулись серого камня лишь на мгновение и тотчас снова взмыли вверх, сделав бочку и рухнув во тьму между оставшихся позади нас деревьев. Этого секундного касания ими тверди нам хватило, чтобы соскользнуть с мохнатых спин и не забыть прихватить с собой подобие сидельных сумок, представляющих собой связанные веревками плетеные мешки. Проводив красавцев-насекомых взглядами, мы переглянулись и припали к камню, постаравшись раствориться в царящем здесь безмолвном полумраке. Поднятый крыльями шершней ветер утих, медленно осела тяжелая бурая пыль, и все окончательно замерло. Распластавшись на теплом камне, мы напряженно ждали, пытаясь понять, привлекло ли наше появление чье-либо внимание. Раскаленные тягучие секунды капали в ледяную бездну прошлого одна за другой, а мы продолжали смирно лежать и ждать, вслушиваясь в пространство и боясь услышать звук тяжелых приближающихся шагов. Спустя пару минут я не выдержал и приподнялся, взглянул на лежащего ближе к смутно виднеющемуся краю храбра. Правильно поняв мой безмолвный посыл, алхимик тихонько развернулся, подтащил себя волоком к обрыву, некоторое время лежал, всматриваясь в видимую только ему панораму, и медленно уселся, скрестил ноги и широко развел руками, удивленно и достаточно громко произнеся: «Красиво страшный и жутко прекрасный то ли приют, то ли проход, то ли нехорошее обещание». Приняв это представление и непонятные слова как приглашение, мы бодренько подскочили и мигом оказались рядом с медитирующим алхимиком, торопясь увидеть то же самое. Вторым выразился я, одновременно делая скриншот. «Да вы обалдели!» «Горчичник мне на теме», — поддержал меня док. «Давайте туда не пойдем. Я очень прошу. Пожалуйста. В этот раз мы точно сдохнем». «Этот горельеф пробирает до мурашек», — заметил храбр. «Не просто нам там будет», — мрачно заметил Бом. «Тут прямо наглядно показано, насколько непросто все будет и чем все может кончиться». Тут я с зеленокожим предсказателем был склонен согласиться. И насчет наглядности, и насчет непросто будет. Все ведь действительно максимально наглядно демонстрируется прямо сейчас вон на той не слишком ровной и вроде как идущей волнами и ломанными углами скальной поверхности с огромным горельефом, как его назвал явно сведущий в этом вопросе храбр Светлушка. А простыми словами, там был барельеф, и он сулил нам недоброе. Шершни приземлили нас в центре овального углубления, в свою очередь расположенного на высоком скальном языке, уходящем на территорию оставшейся за нами страннорослой пущи. Сделай еще пяток шагов в том направлении, и можно перескочить на приветственно тянущиеся толстенные ветви древнего леса. Это на случай, если мы захотим отступить. Ну а коли мы все же решимся и двинемся в противоположную сторону, то сначала нас будет ждать спуск по достаточно крутому и очень длинному каменному склону в лежащее под нами узкое мрачное ущелье, идущее прямо метров так 20 с лишним, а затем нависающие над ним бурые и словно опаленные скалы смыкались, и ущелье превращалось в короткий тоннель, заканчивающийся тупиком. И вот в том тупике и находился освещенный двумя огромными пылающими медными чашами горельеф. На скале был детально и очень реалистично изображен финал битвы между воином-человеком и рыцарем-нежитью. И, к сожалению, для человека все закончилось максимально плохо. Его мощной подсечкой только что сбили с ног, голова уже ударилась о камень, в то время как туловище еще словно бы парило, только собираясь упасть следом. В правой руке зажат меч, левая заканчивалась багровой культей, словно бы упертой в скалу и смотрящей на нас. Но самое страшное заключалось в другом. В голову несчастного уже вонзилось и прямо сейчас уходило вглубь длинное зазубренное острие боевого копья, зажатого в стальной шипастой длани рыцаря-скелета в темном доспехе и без шлема. Треснувший от середины лба до верхней челюсти череп с пылающими алыми глазницами обращен вниз к своей жертве. Одна рука скелета вонзает убивающее человека копье, а другой он крепко сдавливает шею, скрюченной у его ног полусидящей и вопящей прямо на нас, еще живой девушке-эльфийке, с перекошенным от ужаса и боли лицом, с широко разинутым в безумной попытке сделать вдох ртом, с выпученными глазами, роняющей из рук остатки разбитой лютни и торчащим из ее плеча вогнанным почти по рукоять тяжелым кинжалом из темного металла. Барельеф максимально страшный, жуткий, вызывающий желание отвернуться или хотя бы прикрыть глаза. Казалось, что вот-вот рыцарь-нежить отбросит удушенную эльфийку, выдернет страшное копье из черепа погибшего воина и сойдет со скалы сюда, чтобы сотворить с нами такое же непотребство. Какая-то темная здесь Вальдира. Даже слишком темная. Но и это еще не все. О, нет. Вишенкой на этом торте были имеющиеся в скале входы, являющиеся продолжением ущелья и единственным путем под скалы. И эти входы начинались в ртах всех героев горельефа. Самым широким из них был разинутый в предсмертном крике рот погибающего воина. При этом оскаленные зубы верхней и нижней челюсти располагались по сторонам, ведь голова была прижата к земле боком. Второй дверью стал рот удушаемой эльфийки, тоже достаточно широкий. Ну а третье, видимое отверстие в скале и проход внутрь, находилось в ряду оскаленных зубов рыцаря нежити. Там не хватало в одном месте по два зуба сверху и снизу. Из ртов воина и эльфийки сплошным медленным потоком изливалась кровь. Алая. Прямо алая-алая тягучая кровь, стекающая на дно ущелья и уходящая в испещряющий камень трещины. Из дыры в зубах огромного скелета капала черная курящаяся жидкость, падающая в кровавое озерцо, порожденное перекошенными окровавленными ртами его жертв. Ах да. Еще один кровавый ручеек частыми здоровенными каплями проступал сквозь камень там, где в него как бы с другой стороны упиралась обрубленная культя человека-воина. «Это вообще законно?» — тихим задушенным голосом спросил снова оживший док, драматично указывая руками на горельеф внизу. «Слишком все по-настоящему. У меня сердце даже не в пятках, а уже где-то там, километрах в 10 отсюда нервно пульсирует в каких-нибудь кустах». «Слишком жестоко и кроваво», — кивнул Бом. «Ну что, спускаемся?» «Пока все строго по словам бывавшего здесь Фуунга. Ущелье безопасно. А вот там за скалой начинается лабиринт проходов, лазов и ям. И там же появляются первые враги. Но он не прошел далеко и был вынужден с позором отступить». «Спускаемся», — подтвердил я. «Но вон там сделаем привал и распределим полученное от Демиура и Фуунга благо. Ну а потом уже помолимся всем светлым богам и нырнем в один из проходов». «Ртов», — поправил меня храбр. «Нырнем в один из ртов, и нас проглотят. Слушайте, у меня аж мороз по коже. И это не затухание. Это восторг, смешанный с ужасом. Я хочу туда. Даже если я там сдохну, вот прямо так, как на этом горельефе, я хочу туда». «А ты как предпочитаешь?» С чуть нервным смешком осведомился я. «Чтобы тебя придушили, как ту эльфийку? Или чтобы тебе пробили череп зазубренным копьем?» «Эх!» — храбро аж передернуло. «Буду надеяться избежать и того, и другого. Я готов». «Готов!» — решительно подтвердил Бом. «Нифига я не готов!» — — громко заявил док. «Раз все готовы, то выдвигаемся», — вздохнул я и первым шагнул на крутой спуск. В преддверии обещания лютой смерти нашлось не слишком уютное место для привала, и все с тем же жутким напоминанием о мрачном грядущем. А если точнее, в стене ущелья, расположенного всего метрах в 10 от входов и горельефа, мы нашли еще одного участника увековеченной драки и предпочли расположиться внутри его реберной коробки. Полуорк. Разодранный на две части воин-полуорк, лишенный плоти от центра груди и до нижних ребер, был с невероятной силой буквально вбит спиной и затылком в стену ущелья, уйдя в нее наполовину. Наружу торчало застывшее в агонии клыкастое лицо, зубы стиснуты, глаза закрыты. И спасибо за это. Лопнувшая спереди кераса открывала отличный вид на верхнюю часть крайне мускулистой груди, а дальше шли обнаженные ребра. Руки могучего воина уходили назад в стену под таким углом, что возникала мысль о том, что их полуорку вывернул некто, обладающий очень большой силой и жестокостью. Причем с места, откуда мы первый раз созерцали ущелье, этой прекрасной скульптуры не было видно. Ее скрывал бурый каменный наплыв на скале. Поэтому второй жуткий горельеф открылся нам внезапно, заставив буквально подпрыгнуть, плюс одновременно с этим налетел порыв ветра, и обнаженные ребра мертвеца издали долгий протяжный стон, резко усилив обуревающее нас чувство. Только через несколько секунд я понял, что сам того не заметив, отступил на пару шагов назад, потрясенный этим неожиданным открытием. Моему примеру последовали Док и Храбр. Тоже неосознанно. И лишь Бом остался стоять на месте, уперев двуручную дубину в землю, опираясь на нее одной рукой и мрачно оглядывая труп своего сородича. Изуродованные каменные останки упирались ребрами в дно ущелья, нависали над ним уродливым козырьком, и после некоторого колебания я предложил устроиться внутри. «Но это же жуть жуткая», — шепотом заметил Док, указывая на скульптуру. Я полностью разделял это мнение и подтверждающе кивнул. «Жуть жуткая, да, но только если сидеть в ней, ее и не видно». Быстро уловив суть моего туманного высказывания, Док последовал за молчащим Бомом, заглянул внутрь каменного полуорка и подтвердил: «Ну да, тут вполне ничего. Хотя что-то мутное на голову капает». «Вот зачем ты это сказал?» — прошипел Храбр, нервно передернув плечами. «Думай теперь, что это мне в кружку чая каплет». «Нет у нас чая», — буркнул лекарь. «И кофе нету». «А ты чего это задумал, Бом?» Стоявший у стены Бом вместо ответа размахнулся как следует и врезал дубиной по камню. С треском отлетело несколько покатившихся по полу кусков. Подхватив один, Храбр покрутил его в пальцах и удивленно спросил: «Каменный уголь? Выглядит как кусок отличнейшего гномьего антрацита. Такой добывают очень и очень глубоко». «Он самый», — уверенно ответил Бом. «Тут неплохая такая жила. Хм, вот ты сказал гномий, и я кое о чем задумался. Рос, мы ведь задержимся тут?» «Ага». Уже придя в себя, я нашел сухое местечко, уселся на него и принялся отвязывать ремни закрепленного на груди большого деревянного ларца, давно уже притягивавшего взоры моих спутников, не подозревающих о его содержании. Они не могли знать об этом, ведь я получил ларец в результате особой сделки, заключенной между мной, мистическим торговцем Демиуром Нумусом и золотым змеем Фулунгом Сладкоядом. Однако слово «сделка» хоть и отражает суть произошедшего, но его на самом деле вполне можно описать бессмертной классической фразой «Мне сделали предложение, от которого нельзя отказаться». Да. Я бережно опустил ларец на камень, и почти сразу на нем скрестились взгляды остальных, словно он магнетически притянул их к себе. «Не буду патетично дипломатичным», — проворчал Бом, сидя в паре шагов среди кусков угля и что-то там перебирая. «Что в ларце, босс, м?» Я улыбнулся. «Вам точно понравится его содержимое, парни». «А откуда ларец?» — поинтересовался Храбр. «Если вкратце, мне предложили кое-что продать, и я продал», — вздохнул я. «Не знаю, правильно ли я поступил или нет, но я продал. Сначала отказался, а когда цена была повышена трижды, я сдался и продал. И теперь хочу по-честному разделить содержимое ларца между нами». Не став больше мучить друзей, я откинул крышку и дал им увидеть, что внутри. Первым заохал Док, следом выругался Бом, а Храбр несколько раз хлопнул в ладоши, и все они при этом не могли оторвать взглядов от содержимого вместительного ларца. Там было много всего, и поэтому друзьям понадобилось некоторое время, чтобы осознать размер свалившегося на наши головы счастья. «Душу?» — хрипло пробормотал Бом, забыв о своей возне с углем и поднявшись во весь немалый рост. «У тебя ведь и нет больше ничего ценного. Ты нищий оборванец, как все мы тут на тропе. Ты продал душу за это сокровище, Рос? Тогда пусть забирают и мою. Без жалости отдам свою пыльную орочью душонку за треть всего этого». Удивленно хмыкнув, я кивнул. «Ну, ты даже угадал. Можно сказать, что я продал часть своей души. И наверняка продешевил так сильно, как только я и умею». «Мне бы вот столечко этого всякого», — док с введенными ладонями показал желаемое. «И я тоже отдам свою пахнущую йодом душу». «Прямо поделишься?» — в застывших глазах алхимика читалась вполне понятная алчность. «Прямо вот поделишься?» «Само собой», — проворчал я. «Вы за кого меня приняли?» «А я бы, может, и не поделился», — вздохнул Бом. «Выпил бы каждую бутылочку и бросил в пропасть, пока мы там неслись на шершнях. Рос, это же дьявольская сила искушения. Неужели ни одной не выпил? Ты признайся, мы тебя сразу поймем. Немного побьем, конечно, ногами и дубинами, но вполне поймем». «Ну вас». Рассмеявшись, я запустил пальцы в зазвеневшую кучку разноцветных флаконов, позволив им рассыпаться в стороны и маняще заблестеть ребристыми гранями. «Все делим поровну. И делим по уму. Если это все выпьет один игрок, для своего уровня он превратится в настоящего монстра», — заметил храбрый, явно успевший все примерно подсчитать. Тут он был прав. В ларце, среди прочего, в общей сложности хранилось 19 разноцветных бутылочек, и каждая содержала в себе багровую искру из вечного огня сотворения. 17 флаконов были одинакового ранга с ничтожными искрами. И еще 2 флакона содержали в себе значимую искру сотворения, дающую уже 20 единиц характеристик тому, кто выпьет содержимое. Ну а если это звенящее сокровище примет в себя всего один игрок, то, как правильно сказал храбр, для своего уровня он превратится в настоящего монстра. Да и в дальнейшем это сыграет свою роль, ведь базовые характеристики важны всегда. Но у нас в рядах такого монстра не появится. Мы разделим все поровну, усилимся, что повысит наши шансы не погибнуть, и на этом все. Задумчиво покрутив в пальцах самый большой флакон, дающий 20 единиц силы, я представил, какую роль он бы мог сыграть, скажем, попади такая бутылочка в руки ясельного игрока-новичка, к примеру, решившего принять участие в одном из тамошних турниров, где у игроков нет магии. В турнирах, где уровни игроков начинаются от 5 или 10. Подбросив бутылочку на ладони, я кинул ее Бому, и флакон и 15 сантиметров не пролетел. Рванувшийся навстречу броску полуорк сцапал искру в начале полета, тут же раскупорил и жадно проглотил, опускаясь на корточки рядом с ларцом. «Вкусно!» Полуорк оскалился мне в лицо и хлопнул ладонями по камню. «Давай еще!» «И мне!» — храбро протянул руку к сокровищу. «И мне!» — док едва не упал, так торопился. «Мудрость! Разум!» «Не торопитесь и меня не торопите!» — попросил я один за другим, доставая драгоценные предметы и поочередно ставя перед каждым из усевшихся напротив друзей. «Тебе силу, тебе выносливость, тебе разум, мне разум». «Стоп!» — зеленая ручища Бома вцепилась мне в запястье. «Как не тяжко это признавать, но силу и особенно выносливость надо еще одному из нас резко приподнять. Там под землей один танк, скорее всего, не вывезет. И построение нам надо менять. Был бы орбит тут, он явно танк из танков. Но его тут нет, и расхлебывать все придется только нам четверым. И вариант на роль второго танка у нас только один». Отпустив мою руку, он указал когтистым пальцем на внимательно слушающего храбра. «И это ты!» Храбр Светлушка кивнул. «Я так и подумал. Рос маг, док лекарь. И если в тех коридорах идти коробочкой...» «То идущий сзади должен выдержать хотя бы пару неожиданных ударов!» — рыкнул Бом, чуть ли не с натугой поднимая стоящий перед ним флакон с выносливостью и ставя его перед храбром. «Пей!» Но основные удары придутся на тебя, — добавил я, ставя перед полуорком второй флакончик того же цвета. И доку такой же сейчас отыщу. Нельзя, чтобы лекарь умер с одного пропущенного танками удара или выстрела. Ой, нельзя, — согласился со мной док, дрожащими руками принимая дар. Пью за твое здоровье, Рос. Хлоп! Пока он и остальные пили, я раскидал оставшиеся бутылочки, после чего достал из ларца светящийся изнутри янтарный кристалл, показал его внимательно смотрящим спутникам, резко сжал в руке и швырнул в сторону. Упав посреди ущелья, кристалл с резким режущим уши звоном лопнул, породив испуганное эхо и разлетелся снопом искр. Не успели они угаснуть, а на дне ущелья уже появился столь важный и ненавидимый нами предмет. Мрачная и неотвратимая плита возрождения. «Телепортация», — без нужды пояснил я. «Один из выторгованных мной пунктов сделки». «Плита с озера?» «Оттуда», — кивнул я. «Теперь, если сдохнем, то лететь уже не так далеко. Еще я выторговал украшения, 6 свитков с рецептами и 4 свитка магии, один из которых — магия массового удара высшего ранга. Помимо этого мне насыпали склянок зелий здоровья, маны, бодрости, регенерации и, что, наверное, самое главное, аж 15 эликсиров ночного совиного зрения, которые еще дают повышенную бесшумность шагов и прибавку к мудрости». «Да что ты такое продал, чтобы получить все это?» Бом уже ревел, жадно перебирая склянки, глотая искры и глядя на цепочки украшений. «У тебя же нету ничего, ты босяк!» «Часть души», — напомнил я и постучал себя пальцем в грудь. «Да хватит дурачиться!» «Ну почти», — хмыкнул я. «Помните, нас Акмер обнулил?» «Такое не забыть», — простонал Храбр. «И что?» «Он то ли не смог забрать, то ли не захотел, но зато запер и сделал недоступным нечто под названием «Мрачное наследие былых времен». Я так подозреваю, что туда ушло все явно и неявно связанное с древними». Я развел руками. «Больше и быть ничего этакого не может. Хотя со мной ведь что не вытворяли всякие там боги, маги и прочие негодяи, использовавшие меня как инструмент. Возможно, Акмер просто взял да смел осколки всего былого в большой пакет, назвал это мрачным наследием и сумел сделать так, чтобы я не мог этим воспользоваться, пока не достигну 100-го уровня. Но и не понадобилось. У меня все купили раньше. Как пакетом получил, так пакетом и продал. Как-то так. Да вы допивайте, благодать, допивайте. Чего застыли?» «А можно все же поподробней?» Храбр попросил это удивительно вежливо. «А то звучит, как сделка века с дьяволом». «И выглядело все максимально жутко», — признался я с бледной улыбкой. «Ну, вот вам подробности». Эти двое, столь не похожих ни внешне, ни размерами, ни характерами, в тот момент выглядели чуть ли не братьями-близнецами, собирающимися сообщить мне нечто крайне важное или очень печальное. Скорее, последнее. Обычно с таким выражением лица в кино доктор, войдя в кабинет без 5:12, сообщает ничего не подозревающему пациенту новости вроде: «Знаете, мы тут глянули рентген, и оказалось, что вам жить только до сегодняшнего полудня». Вот и эти двое глядели на меня именно так, а потусторонней кошмарности добавлял тот факт, что они уже находились рядом со мной в момент, когда я вошел в мир Вальдиры. Открываю глаза и вижу раздвоенное кошмарное лицо. Понадобилось несколько секунд, чтобы понять. Прямо надо мной согнулся Демиур с задумчиво поблескивающими глазами, а гораздо выше уже над нами обоими навис огромный пепельный лик Фуунга Сладкоядова. Не выдержав, я скосил глаза в одну сторону, потом в другую, и понял, что окружен золотым чешуйчатым валом с торчащими ветвями. Один из листьев сорвался и болезненным полновесным золотым шлепком плюхнулся мне на лоб. «Примета хорошая», — с большой высоты удивительно ласковым и удивительно тихим голосом произнес Фуунг. «Богатым будешь». «Утро вам», — прохрипел я. Аккуратно убрав с моего лица лист, Демиур улыбнулся. «Ты нужен нам, Росгард Мудрый». «Именно я?» «Именно ты», — подтвердил торговец с той же полной обещанием и профессиональной улыбкой. «Мы хотим заключить с тобой сделку, Росгард. Торговую сделку». Я начал с главного вопроса. «Мы?» «Я и Фуунг Золотое Гинго». Второй вопрос я планировал совсем другим, но с губ сорвалось иное. «Так быстро подружились?» «Да», — ответил Золотой Змей. «Нет», — произнес Демиур, и, ничуть не смущаясь такой разноголосицей, продолжил. «Друзьями так быстро не стать, а уж с нашими столь разными взглядами на жизнь со смертью. Но теперь мы торговые партнеры, ведь заключать обоюдовыгодные сделки могут не только друзья, но даже и враги, понимаешь?» «Ага», — медленно усевшись, я убрал древесный лист в инвентарь. «Понимаю. А что за сделка? И отчего такая срочность?» «О, срочности нет никакой», — ответил Нумус. «Вернее, она, если и есть, то только у тебя. Вдруг ты торопишься?» «Я тороплюсь», — подтвердил я. «Мы торопимся. Помните, нас ждут мерзозвонкие врата, в достижении коих нам обещал помочь мудрый фунг Золотое Гинко?» «Я сдержу свое обещание, Росгард Добрый», — прогудел Золотой Змей, и его лик начал опускаться, быстро вырастая в размерах. «Я всегда держу свое слово». «Благодарю. А сделка? Вы и так щедро одарили меня всякими вещами, что помогут нам преодолеть тяготы пути. Если и есть что просить у вас, то все одно заплатить мне было бы нечем», — вздохнул я, борясь с желанием демонстративно вывернуть карманы на драных штанах. «Я бы и вывернул, но там хранились всякие золотые сучки, листики, мертвые ягоды, пара птичьих косточек, окаменелая какашка дятла и вообще столько всякого странного хлама, что они, пожалуй, заподозрили бы во мне фантазийного клептомана или просто вороватого дурачка. Поэтому я просто похлопал себя ладонями по штанам и добавил: «В моих карманах лишь сор лесной да ветер чужой». Ух, как красиво завернул, сам от себя такого не ожидал. Хотя нет, ожидал. Порой на меня находит что-то этакое во время общения с местными. Но не в этот раз. Мои вычурные слова и полная отрешенной гордости улыбка никак не повлияли на выражение лиц собеседников. Они лишь придвинулись еще ближе, усилив мое чувство дискомфорта. «Карманы твои, может, и пусты, но ты обладаешь кое-чем весьма ценным, Росгард Скромный», — произнес Демиур, и, неожиданно вытянув руку, мягко постучал указательным пальцем по моей груди напротив сердца. «Это хранится вот тут». «Он мне сердце решил вырезать, цифровое усталое?» «Все это время таил в себе древнюю кровожадность жреца Майя?» «Вряд ли». Поэтому я удержал дурной язык на привязи и продолжил слушать с искренним непониманием. Повисла достаточно долгая пауза, птички чирикали, к небу поднялся очередной гейзер слизи, а я терпеливо молчал, понимая, что в этом случае лучше недосолить, чем пересолить. И Фунг, наконец, не выдержал. Я так и думал, что будет именно он, и рявкнул: «В тебе сокрыто нечто древнее, могущественное. Отдай! Отдай это мне! Нам! Отдай! Иначе...» В его голосе зазвучала жадность, лицо исказилось, но стоило Демиуру глянуть вверх, и Золотой Змей осекся на полуслове, брызнул из прокушенных губ струями золотой крови, что кусочками монет разлетелось вокруг меня и на моей груди. «Ну вот, теперь точно лежу среди злата и богатства. Обычно так хоронят важных личностей. Вот только я скорее похож на недоумевающего, о чем речь, идиота». Поэтому я продолжал упорно молчать, хотя новая пауза, смешанная с золотой слюной и гневом змея, явно подзатянулась. «Обрывки, обломки, остатки», — все тем же мягким голосом произнес торговец. «Нечто, чем ты в полной мере обладал когда-то, но тобой частично утерянное, а, возможно, кем-то отнятое или запертое в твоем теле, в твоей душе, Росгард. Наверное, ты удивишься и задашься молчаливым справедливым вопросом, а откуда же они узнали о моей тайне?» Мне не оставалось ничего, кроме как кивнуть. Так я и поступил, продолжая сохранять молчание. «И я отвечу на твой невысказанный вопрос просто и честно». Улыбнувшись, Демиур снова взглянул вверх. «Я сам прежде не знал об этом, но меня просветил партнер Фунг, поведавший, что своими изумрудными глазами может заглянуть в душу любого живого создания. Таков его дар, позволяющий узреть чужую магию, умения и прочие сокрытые от обычного взора таланты». «Скан. Демиург говорит о магическом скане. Вот только о его явно крайне прокачанной и мощнейшей версии чуть ли не божественной силы. Хотя почему чуть ли не? Такой мощью в Вальдире действительно обладали лишь боги, или их вещественные ипостаси, обычно отнимаемые силой. Хотя зря я принижаю могущество золотого змея. Его глаза действительно невероятны. Не стоит ему попадаться в руки черной баронессы, питающей слабость к чужим зорким очам. При этом боги, насколько мне известно, могут увидеть твои умения и заклинания лишь частично. Но Фуунг разглядел не активную магию, а запечатанное во мне акмером, недоступное мне самому. «Древняя кровь!» — прошипел золотой змей, и кольцо его тела вокруг меня сдвинулось, сделав клетку теснее. «В тебе пульсируют капли крови древних. Еще я вижу отблески крайне особой древней магии. Нечто путеводное». «Эта магия себя исчерпала», — признался я. «Магия великого навигатора. Она уже использована. С ее помощью я развеял покров с нового материка, что, честно говоря, пока что принесло нам только беды». «Я вижу в тебе отблески силы некоего божества, чье могущество отдается в моих ушах знакомым и родным змеиным шипением», — продолжал Фуунг. «Внутри твоего сердца пульсирует лишь одинокая капля этой угасающей магии». «Такое действительно случалось, но от этой магии меня давным-давно избавили, и...» «Избавиться от божественной магии не так-то просто, Росгард», — заметил Демиур. «Это сродни злому проклятию, даже если дает тебе благо. И раз Фуунг увидел, значит, эхо этой магии до сих пор внутри тебя. И, судя по его словам, в тебе в разнобой стучит очень много всего. Кто-то собрал это в тесную шкатулку, окружил запретным словом и оставил там, внутри твоего смелого сердца». «Акмер, чтящий устои. Он сделал это», — я ответил как есть, не видя причины скрывать правду. «Акмер!» — рявкнул Фуунг и, с треском ломая ветви как свои, так и древо, поднялся высоко вверх, прокричав оттуда. «Он везде оставил свой след! Ненавижу!» Придвинувшись чуть ближе, торговец вкрадчиво попросил: «Продай. Давай заключим сделку, Росгард». «Но любой торговец готов приврать, преувеличить цену своего товара, но в этот раз я буду честен и скажу как есть. Твой товар для нас неоценим, тогда как мы можем предложить за него лишь жалкие гроши, способные покрыть не более сотой части. Но нам нечего больше предложить, ведь я так поторопился, когда обещал тебе могущественный артефакт в обмен на помощь, которую ты уже оказал, Росгард Честный. Если я сброшу тебя в бездну, но спасу до того, как тебя схватят ненасытные щупальца погибели, это будет считаться щедрым даром», — поинтересовался сверху начавший опять спускаться золотой змей. «Нет», — сказал я. «Нет», — возразил Демиур, ставя передо мной большую шкатулку. «Мы будем вести дела честно. Всем из нас что-то да необходимо. Вы, приключенцы и авантюристы, любите злато, вино, похоть и могущество». Он сказал: «Похоть?» «Мы с партнером Фуунгом поскребли по закромам и сложили в эту шкатулку все, что имели, из того, что могло бы заинтересовать тебя и твоих боевых соратников, Росгард». «И больше у нас нету ничего», — рявкнул Фуунг. «Так что тебе лучше бы согласиться». «Я не могу это отдать», — сказал я, глядя на закрытую шкатулку. «Просто не могу. Это ведь не вещь какая-то, это буквально часть меня». «Ты можешь отдать, если захочешь». Демиур произнес эти слова еще тише. «Только с твоего разрешения и желания Фуунг Золотой Гинко может извлечь это из тебя. Просто скажи «да», и сделка будет заключена. Я снова напомню, что мы не можем дать полной цены за сокрытое в твоем сердце сокровище. Но помни и ты, Росгард, что однажды те, кто прозябает сейчас в нищете и тюрьме, могут возвыситься благодаря твоей доброте, и однажды они вернут свой долг старицей». Я совсем забыл добавить. Раздобыл я тут свиток древней магии переноски, а потом вспомнил про обнаруженную там на песчаной отмели большую странную плиту, что так далеко отсюда и при этом так важна для всех чужестранцев. Я могу спрятать эту плиту в большой кристалл и положить его в эту шкатулку. Я... И как насчет рецепта простого, но вкусного и сытного обеда? Ты ведь увлекаешься кулинарией? Фуунг увидел и это. Я заметил черную губительную метку демонической похоти в душе одного из твоих соратников. И на нашу с Фунгом удачу нашелся один... необычный свиток, содержащий в себе сладкие стоны, бурные крики и горячие влажные... Эй-эй, погодите со стонами, говорю же я... В шкатулку мы поместили магические свитки. Могущественные. Я... Чудом обнаружили алхимический рецепт зелья, придающего силы выносливости. Я... А больше у нас... «Да я согласен!» — рявкнул я слишком уж громко. «Забирайте! Заключим сделку!» «О, да!» Прокричав это, Фуунг снова рванулся вверх, и сжавшееся кольцо его тела едва не раздавило меня с Демиуром. «Да, да, да!» «Ты не особо и торговался», — заметил торговец, неотрывно смотря мне в глаза. «Не торговался», — подтвердил я. «К чему?» «Я готов помочь». «Но почему?» «Потому что мы в одной лодке», — ответил я и обвел рукой вокруг себя. «Мы в запретных землях. А вы здесь не последние люди. И лучше с вами дружить, чем враждовать. Не могу злословить о тебе, Демиур, хотя личность ты, но очень непростая. Но вот Фуунг, почему-то мне кажется, что ты либо друг его, либо враг. А враждовать с Фуунгом я не хочу». Он вполне способен отравить нам существование хотя бы в страннорослой пуще, где он полновластный хозяин. Да и с тобой мне хочется торговать, а не враждовать, Демиур Нумус. Так что я согласен на сделку. Но попрошу кое-чего еще. У нас нет больше ничего действительно ценного. «Да он уже согласился!» — крикнул сверху Фунг, слышавший каждое слово. «И почему это о нем, Росгард коварный, ты злословить не можешь, а обо мне — да?» «Несправедливо!» «Потому что ты убиваешь тех, кто не соглашается идти навстречу», — буркнул я. «А потом забираешь у них лампы и крылья. Сумей ты силой вырвать у меня из груди нужное тебе, даже не знаю, как это назвать, и ты бы так и поступил, разве нет?» «Как горько слышать такое!» «Чего же ты хочешь еще, Росгард?» — терпеливо спросил Нумус. «Что мы можем тебе дать?» «Для начала не чините препятствий моим друзьям и соратникам», — попросил я. «А в их числе и Затти. Отныне пусть она свободно и беспрепятственно пересекает земли Фуунга, когда захочет, а если попадет в беду, то ей надо оказать помощь». «Она обокрала меня!» — рявкнул змей. «А ты поймал ее», — парировал я. «Напугал. А потом мы вернули все украденное». «Но львиная доля этого перешла в ту шкатулку!» «Мой сундук опустел!» Я пожал плечами. «Это сделка». «Ты ведь согласен с этим требованием, Фуунг Золотое Гинко?» — мягко поинтересовался торговец, и спустя пару секунд сверху послышалось неохотное шипящее «Так тому и быть». «Отныне воровке нечего бояться в моих владениях. И попади она в беду, я помогу». «Чего еще ты желаешь, Росгард ненасытный?» «Акмер, чтящий устой, поговори с ним мирно», — попросил я. «И позволь ему свободно путешествовать в твоих владениях, даже если он тебе не по нраву, и вы не сумеете договориться». «А вот этому не бывать! Он хитрый, подлый и трусливый! Я бы пожрал его с радостью, не бывать этому!» Дождавшись, когда змей закончит брызгать золотой слюной, я пояснил: «Не люблю лезть в чужие дела». «Вот и не лезь! Знай свое место, букашка!» «Но Акмер обучает нас», — договорил я. «Он наш наставник. Без него мы не сможем стать сильнее в магии и боевых умениях. Без него мы не дойдем до конца ведущей нас тропы. Разве это не потери из потерь? Ведь мы не узнаем, кто и что ожидает нас там, куда ведут темные проходы под скалами. А если там выход отсюда? Выход из запретных земель? Ты готов обменять свою свободу на продолжение вражды с таким же узником, как и ты, Фуунг Золотое Гинко?» Говоря эти слова, я смотрел в изумрудные глаза нависшего надо мной разозленного золотого змея с человеческим лицом. и я выдержал невыносимо долгую молчаливую паузу, пока мои доводы обдумывались. И, наконец, Фунг шипяще обронил: «Хорошо, я поговорю и пропущу Акмера через свои владения и не причиню вреда». «Даешь слово?» «Даю слово». «Тогда я готов к сделке», — улыбнулся я и хлопнул себя по груди. «Как будем извлекать? Магией и добрым словом?» Фунг растянул серые губы в широкой нехорошей усмешке. «Доброе слово. Оно, конечно, хорошо. Но есть и другие способы». Раздалось тихое гудение, и в поле моего зрения появилась огромная спада с блестящим золотым жалом. «Главное, скажи «да», Росгард, когда жало пробьет твое сердце и продырявит душу». Фунг улыбнулся еще шире. «Главное, скажи «да».» Накренившись, эспада двинулась ко мне. Передернув плечами, я вздохнул. «Вот так все и случилось, пока вы дрыхли». «Отметка демонической похоти в душе одного из соратников?» — изумленно спросил храбр Светлушка. «Это кто же из нас?» «Ну?» — поскребя пальцами подбородок, я развел руками. «Кто ж его знает?» «Действительно!» — согласился со мной док, разводя руки еще шире меня и едва не врезав храбру по лицу. «Кто ж знает? И что, действительно прямо в грудь жало воткнули?» Вместо ответа я просто раздвинул на груди грязное лохмотье, и друзья с шумным выдохом подались ко мне, не сводя взглядов со звездообразной красной пятилучевой отметки напротив сердца. «Реально в сердце», — подытожил Бом и хлопнул в ладони. «Блин, ты сказал, я наверняка продешевил, но на самом деле ты продешевил с невероятной силой, Лид». «С чего ты взял?» — поинтересовался я, чуть дрожащей рукой откупоривая и поднося к губам доставшуюся мне в итоге бутылочку покрупнее, значимую искру сотворения, дающую навсегда плюс 20 единиц разума. «Раз они не торговались и так легко согласились с каждым пунктом твоих требований». «Они спорили друг с другом», — возразил я. Полуорк презрительно отмахнулся зеленой ручищей. «Отрепетированная заранее показуха и не более того. Уж поверь мне, местные такого ума и такой величины, так хорошо знающие стратегию и тактику, обговорили все детали заранее. Ты проснулся, они уже ждали и сразу дали для тебя суперпредставление со слезой». «Ну, слез прям вот не было». «Как и нас», — припечатал Бом и ткнул себя в грудь когтистым пальцем. «Нас там не было. Почему? А чтобы мы не могли тебе советов мудрых нашептать. Плюс с тобой разыграли классическую схему «хороший коп» и «плохой коп». Фунг грозно рычал и шипел. Демиур был спокоен и улыбчив, да?» «Да», — признал я. «Разыграли тебя, как по нотам». «Да не было у них ничего больше», — вздохнул я. «И сам понимаю, что надо бы еще чего выдавить. Но невозможно же давить и давить зубную пасту из пустого тюбика». «А надо было разрезать тюбик, выскрести все и только затем соглашаться», — буркнул полуорк, в то время как остальные зачарованно слушали его спич. «Я тоже понимаю, что у них тут не сильно много сокровищ и магии. Они банальные зэки. Просто сидят в роскошной тюрьме, и оружие у них не отняли. Но это пока у них ничего нету. А через неделю? Через месяц?» «Тогда нас здесь уже не будет. Надеюсь». «В следующий раз бери обещаниями и клятвами», — Бом хищно улыбнулся. «Такие, как они, стараются слово держать. Это их главная слабость. Они ведь гордые и репутацию блюдут. Ладно, в любом случае ты супер, Рос. Ты прямо как легендарный полубог вырвал из груди кровоточащее сердце, чтобы напитать его силой слабых соратников. А мог бы в крысу половину бутыльков выпить». «Ну ты скажешь», — я невольно рассмеялся и покрутил головой. «Я бы так не смог». «Ну, половину я бы тоже не смог в крысу», — признал Бом. «А вот треть легко. Кстати, кто там еще не допил, не хотите продать танку пузырек? Я дорого дам и...» Он не договорил и широко усмехнулся, глядя, как Док с Храбром одновременно прильнули к последним флакончикам и разом их осушили, в то же время с помощью ног отодвигаясь от полуорка. Ну и я выпил еще один флакон разума, в итоге повысив интеллект на 35 единиц, что равноценно 7 поднятым уровням. Уровень персонажа 60. Базовые характеристики персонажа. Сила 50. Интеллект 135. Ловкость 25. Выносливость 90. Мудрость 70. Я не сдержал довольной улыбки, начиная вновь ощущать себя боевым магом. С таким количеством интеллекта и мудрости я уже мог жахнуть врагов как следует. А если они действительно выберутся отсюда и получат свободу? Этот вопрос задал Храбр, задумчиво глядя на нависающие над нами страшные обнаженные ребра несчастного воина скульптуры. «Ты про зомбаков?» — поинтересовался я, продолжая любоваться приятными цифрами в окне характеристик персонажа. «Я про Демиура и Фуунга». «Смешно», — буркнул Бом. «Ты в курсе, каких трудов стоит выдернуть из другого игрока или местного что-то действительно значимое? Вроде уникальной магии или такого же умения?» Да для этих целей чуть ли не конклав магов собирают, устраивают сложный ритуал, иногда призывают божественную помощь. Все это стоит безумных денег. А что сделал Фунг? Не отвечайте, я сам. Поднявшись, он подпрыгнул, схватился за каменное ребро и медленно подтянулся, разминая цифровые мышцы. А Фунг просто воткнул в Роса живой шприц, задал вопрос, получил утвердительный ответ и забрал себе желаемое. На все про все ушло сколько? Где-то 5 неприятных минут созерцания воткнутого в меня жала, ответил я. Жалких 5 минут и абсолютный 0 копеек. Без конклавов, ритуалов, богов и мешков золота. Легко и просто. А сколько в Вальдире пусть не столь уникальных и мощных, но намертво вшитых в тушки игроков умений и магии? И не забудьте про наградные за особые квесты, в том числе максимально редкие. Док поспешно подскочил и для чего-то поднял руку. «Немало». «Немало», — подтвердил Храбр, а я просто кивнул. «Многие из обитающих в лесах, пропастях и холмах созданий Вальдир выдают квесты, но наградой служат не деньги, а особые материалы для крафта, умения или заклинания. И последние два варианта ты получаешь не в виде свитков или табличек. Их передают тебе напрямую всякими разными способами, включая не слишком приличные. Касание, объятия. Удар лба о лоб, опускание клинка или когтей на плечо, поцелуй. Как ни крути, Вальдира мир для взрослых, и тут возможно многое. Чего только стоил способ получения финальной квестовой награды после изматывающей долгой и выдаваемой лишь 2 раза в год цепочки соло-заданий для хай-уровня от одной светлой, но крайне старой и весьма испорченной волшебницы. Ее задания выдавались только парням, но сложные квесты покорялись не всем. Плюс для их прохождения тебе следовало быть могучим танком, чтобы выдержать все те напасти, что на тебя обрушаются, и пройти зоны, где магия не работает вообще. Но само получаемое, в конце концов, мегамощное заклинание требовало огромного количества маны и прокачанных профильных магических умений, что самому воину было попросту не под силу. Впору вспомнить мою ситуацию, когда я изучил заклинание «Развеять покров», требующее такого количества маны, что я чуть не помер от шока еще до прибытия Ангела Бессмертного. И, кстати, об ангелах. Сама магия активировалась ранее, после чего переходила в пассивный режим, уже не требующий никаких затрат маны, и ты получал всемогущего ангела-хранителя. Стоило тебе умереть в игре, буквально уйти в ноль, и ты словно зависал в тягучей пелене на секунду, получая запрос от небес, спасать тебя или нет. Если скажешь «да», помощь явится. Но явится всего один раз. Да, заклинание одноразовое. Один раз использовал, и оно сотрется из твоей книги заклинаний. Казалось бы, глупость, но фишка в том, что тебя не просто оживят, а еще и унесут с места смерти в указанную тобой точку за считанные секунды, причем вместе со всем твоим снаряжением и инвентарем. Место может быть любым, если оно для общего пользования. Умер во льдах Тьмальдов? Через миг греешь ноги в южных водах порта Акальроума. Погиб во время штурма врат Барад-Гадура клана Неспящих? А оттуда, думаю, свой труп с элитным снаряжением тебе забрать так просто не дадут. И через мгновение ты уже далеко-далеко от дымной юдоли мрака спокойно охлаждаешь гнев чашкой гномьего мороженого на террасе кафе Храдальроума. Для игроков хаев с их легендарными сетами оно того стоит, да. Одна беда. Спасает тебя гордо являющийся крылатый белоснежный единорог с золотым рогом. Ты оказываешься у него на спине в белоснежной короткой рубашонке на голое тело и с венком ромашек на развивающихся волосах, а он уносит тебя вдаль на глазах у всех остолбеневших соратников и врагов. Играет величественная струнная музыка, сыплются белые лепестки. Позор ли так улететь для истинного мужика? Ну, тут пусть решает для себя каждый сам. Но это решение не важно. Единорог в любом случае спасает только девушек. Если ты мужик, то заклинание у тебя хотя и активируется, и единорог является, но он лишь сделает круг, презрительно заржет и улетит. И можешь пронзительно кричать ему вслед, что для тебя это вполне приемлемый способ спасения. Так что заклинание весьма крутое, для хаев крайне нужное, но работает только для девушек, которые готовы заплатить немало, чтобы заполучить себе такую редкость. А для парней вроде как есть иной способ. О нем не знаю, но слышал, что многие мужики предпочитают сдохнуть и потерять снарягу, но лучше, мол, так. Да, подытожил я. Фуунг бы стал весьма востребован. Ну что, сходим на разведку? К моему удивлению, все разом подскочили и закивали. «Сходим!» — рыкнул Бом. «Задолбался я пугаться. Заглянем в глазницы смерти, оценим, попробуем силу оружия ее слуг, а потом отступим и поймем, как будем действовать. Я иду первым, храбр последним. За мной шагает Рос, третьим док». В подземелье мы вошли через нижний, самый широкий пещерный зев, выполненный в виде разинутого в предсмертном крике рта, прижатого к земле воина. В целом ничего дико нового тут нет. Не в первый раз мне в разинутые рты хаживать, чтобы потом оказаться не пойми где. Но тут была настолько гнетущая атмосфера, плюс реалистичность испытываемых мук, что я сначала вспомнил храм скорби, потом взглянул на пузырящуюся красную лужу, истекающую в трещины на дне ущелья, и решил разбавить повисшую тишину чем-нибудь умным, пока доставал из инвентаря факел, не тронув лежащие там же лампу отваги и лебединые крылья, выданные Демиуром в награду за помощь с бездной, и в обмен, как он туманно выразился, на будущие дружеские уступки. «Когда мы прощались, Нуммус спросил о наших мечтах», — произнес я вроде бы тихо, но в этой сдавленной тесниной ущелье тишине мои слова услышали все. «О наших желаниях». Времени было мало, так что я озвучил ему все, что только в голову пришло, но добавил, что могу и ошибаться. Если что не сказал, вы уж сори. «А каждым из нас?» — обронил идущий впереди закованный в каменные доспехи Бом. «И что сказал обо мне?» «Что ты жаждешь злата и силы, а еще идешь путем истинного орка, с этой твоей особой пищей, походным алтарем и прочими секретами, сокрытыми именно здесь, в запертых землях. Сказал, что ты хочешь стать самым сильным воином Вальдиры. В общем, я тебя описал как зеленокожего вальдирского Конана-варвара, готового сокрушить любого врага ради достижения своих заветных целей». «И он?» Демиур задумчиво покивал и сказал, что запомнит мои слова. «А про меня?» — поинтересовался идущий последним алхимик. «Что ты мечтаешь стать самым известным и умелым алхимиком Вальдиры и жаждешь познать самые сокровенные и даже темные тайны великой алхимии, неизвестные более никому?» Рассмеявшись, я пожал плечами. «Уж извини, но я, считай, брякнул то, что в голову пришло». «Звучит круто», — возразил храбр. «Спасибо. Эх, вдруг он предложит мне купить что-нибудь этакое. У него ведь все через сделки. Но я и не против. Было бы чем заплатить». «Было бы чем заплатить», — повторил я и кивнул. «Да, согласен». «Было бы чем заплатить», — Бом повторил эти слова с куда большей и почему-то грозной задумчивостью. «В этом и проблема. Я боюсь Нумуса. Он ведет себя, а порой и выглядит, как дьявол-искуситель». «А про меня?» — док цепко схватил меня за руку. «Про меня ты ему что сказал, а?» «Что ты в неустанном поиске лечебной и защитной магии, артефактов и снаряжения, способных помочь в исцелении и защите твоих соратников, потому что ты истинный боевой лекарь и боишься только одного — не суметь спасти кого-нибудь из нас». «О-о-о!» Потом я подумал, что эти слова звучат как-то бедновато и стандартно, поэтому добавил, что ты в поиске истинной любви, — вздохнул я. «Что? Да с чего ты взял, что я?» «Да ни с чего», — ответил я, глядя на нависшую над нами тупиковую стену мрачного ущелья. «Говорю же, я просто выложил Демиуру все пришедшее в голову. Слишком уж неожиданно он это спросил, и не было времени подготовить ответы». «А про себя?» — сломав построение, храбро догнал меня и заглянул в лицо. «Про себя что сказал?» «Примерно то же самое, но с уклоном в боевую магию», — улыбнулся я. «Говорю же, с фантазией у меня напряг. Особенно если надо придумать что-то в сжатые сроки, а меня сверлит тяжелым взглядом мрачный мистический торговец, что недавно ассистировал во время операции на моем сердце. Да и не парьтесь вы так. Он ведь торговец, живет сделками, и для него наши пожелания — прекрасная возможность заработать. И больше ни о чем не говорили? О всяких мелочах. Хлопнув храбро по плечу, я велел: давай назад, воин-алхимик. Пора окунуть ноги в кровь. Только с духом бы собраться, пискнул док, глядя на красную жидкость. Может, даже помолиться и... Да к черту! Буркнул Бом и решительно шагнул вперед, с плеском опуская ноги в глубокую лужу. Вперед! С плеском, перейдя лужу, он первым вошел в пещеру, смело наступив на лежащий на ее дне каменный язык воина с горельефа. Каждый шаг полуорка эхом отзывался в тесном пространстве, а мы, войдя следом, добавили столько отразившегося от стен дробного шума, что я невольно поморщился и заодно чуток напрягся. Наши шаги звучали неестественно громко, и вряд ли их слышали только мы. Проглотившая нас каменная глотка сузилась в узкий тесный проход, вполне могущий называться жадным, мрачным и насквозь больным ангинным пищеводом. И нам туда очень не хотелось. Ну ладно, мне туда очень не хотелось. Бом так прямо рвался. Храбр там позади тоже нетерпеливо переминался. Глянув на выглядывающего из-за моего плеча дока, я тихо выдохнул. Не один я праздную труса. Наш лекарь тоже смотрит на темноту впереди с очень и очень большим подозрением. Зеленокожий и мудрый громила, чего не сказать по его внешнему виду, обернулся, глянул на наши искаженные лики и, поняв обуревающие нас эмоции, понимающе кивнул. «Вам-то темно, низги не видать». «А тебе?» «А мне слегка сумрачно», — буркнул Бом, доставая странную конструкцию из заплечного мешка. «Когда низги не видать, жги спички. Твою! Эй-эй, рать!» Закончил полуорк и с силой врезал неким предметом о то, что было небом проглотившего нас каменного воина. Глухой стук, треск, сноп ослепительно белых искр разлетелся во все стороны. Запахло чем-то смутно знакомым, напоминающим старые купейные поезда зимой. Бом ударил еще раз. Опять сноп искр, резкий запах, и в его лапе вспыхнул ярчайший факел, мгновенно высветивший пространство вокруг нас и прогнавший тени из закоулков и углов. «Держи, Рос!» «Обычно я не люблю таскать факелы. Руку занимает, горит рядом с лицом, дымный, плюс автоматом агрит на тебя немалое количество скрывающихся во тьме монстров». Но в этот раз схватился за подарок с радостью, поднес было поближе к себе, но тут же максимально отодвинул и удивленно уставился на эту шипящую раскаленную штуку, невыносимо сильно пыхающую печным жаром. Каменная изогнутая рукоять выглядела странновато, и, скорее всего, это подобранная где-то бомбом-барахольщиком окаменевшая птичья кость. На нее насажен или закреплен неким иным способом пылающий раскаленный кусок антрацита. Пламя длинное, яркое, шипящее. Чем-то все это напоминает неотрегулированную сварочную горелку. Жар такой, что у меня сняло десяток хитов жизни за секунду, когда я неосмотрительно поднес эту штуковину к носу. Этот факел по силе действия и жару сильно напоминает термитные, используемые под водой ахилотами. И я таких факелов раньше не встречал, а перевидал их ой как немало, хотя, конечно, далеко не все. Да и невозможно это. В Вестнике Вальдиры как-то упоминалось, что в игровом мире существует больше 100 видов только не магических обычных факелов. А если сюда добавить крафтовые и магические, то счет увеличится еще на несколько сотен. Причем у каждой расы свои базовые факелы с различными показателями. Сила горения, продолжительность и прочие важные атрибуты. «Это что?» — не выдержал я. «Слышал как-то от брата», — ответил Бом, ударяя о стену пещеры вторым еще не горящим факелом. «Такие существовали во времена праймеров и могли быть изготовлены только четырьмя условно-подземными расами, включая гномов, орков, ну и нас, полуорков. И ведь сработало! Горит! Да еще как!» «Горит», — согласился я, глядя на вспыхнувший в его руке второй светоч. «Светло, как днем, и видно даже... Бом! Там!» Моего невнятного крика хватило, чтобы Бом повернул голову, увидел опасность и развернулся к ней грудью, одновременно поднимая огромную дубину. Этого заслона хватило, и прогудевшее в воздухе длинное и острое нечто, летевшее прямо на меня, ударило в центр орочьей кирасы танка. Бом пошатнулся, шагнул назад. Послышался еще один треск, и отступление полуорка ускорилось, переходя в падение. Тут уже среагировал я, уперевшись руками ему в спину, а ногами в неровный камень. Следом мне на помощь пришел док, и хотя один за другим раздались еще два звука тяжелых ударов, полуорк устоял, выправился и рванулся вперед. Когда он чуть сместился в сторону, я снова разглядел замеченные прежде тени, что теперь в свете летящего в них угольного факела обрели очертания, превратившись в двух скелетов в ржавых доспехах, вооруженных дротиками и круглыми малыми щитами. Точно такие же они метали в нас, угодив в броню танка, а последние решили сохранить для ближнего боя. И он начался через секунду, когда рычащий и поминающий богов орк швырнул дубину в одного врага, а второго ударил факелом, в то же время вытягивая из-за спины зубренный каменный тесак. «Кладония! Кротовья нора! А черт!» Я совсем забыл, что здесь нора не сработает. Зато кладонией я не промахнулся, ударив ею по третьему скелету с пылающими синими глазницами, вынырнувшему из мрака и держащему в руках длинный посох. Пока кладония жадно сосала его ману, я перетасовал заклинание, вернул в ладонь лассо и поймал им того же мага, резко рванув на себя, одновременно отталкиваясь ногой от выступа на стене пещеры. Я отлетел на пару шагов назад, где меня подхватил храбр и потащил в ту же сторону. Скелета мага сбило с ног и поволокло мимо сражающегося с двумя противниками полуорка почти до выхода, где мы с алхимиком набросились на эту ворочающуюся груду пыльных костей и обрушили на нее град ударов. Дог же был занят помощью Бому, продолжающему отмахиваться от умелых бойцов. Судя по звукам, пока еще равный поединок был сосредоточен на парировании взаимных ударов. Щитовики, чтобы их всех. Не любил их лучникам, не люблю их магам. Да их никто не любит, кроме прячущихся за их спинами соратников, вроде этого не желающего подыхать скелета мага. «Сдохни уже!» — рявкнул я, обрушивая на костяной лик обе пятки. По соседству также пятками на костяные магические чресла приземлился храбр, и это решило дело. Маг-скелет 58 уровня скончался, а единственной пораженной им жертвой, впрочем, без особого вреда для себя, был каменный потолок, куда враг успел ударить взрывными малыми огненными шарами. Странная магия. Шары темно-оранжевые, дымные, мелкие, вылетают по 3-4 штуки за раз, и каждый такой шар размером со средний апельсин. А взрываются довольно сильно. Размышлять времени не было. Мы бросились на помощь Бому, что давно швырнул факел на землю, экипировал щит и чувствовал себя вполне вольготно против двух уже серьезно израненных противников, что было отчетливо видно по их потрескавшимся щитам, сломанному у одного дротику и большой вмятине в черепе. Док умело держался у стены за спиной танка, и все говорило о том, что этот бой мы точно... «Док!» Храбр успел заметить колыхнувшиеся в сумраке тени, успел и предупредить, но... Один за другим из подземелья вылетели 7 длинных дротиков. Один прошел мимо, 2 были отбиты среагировавшим бомбом, а еще 3 попали точно в цель. В левый бок, шею сбоку и левое бедро Дока. Качнувшись, он заторможенно развернулся и... Следующий дротик пронзил ему грудь. Лекарь вздрогнул и полыхнул посмертной вспышкой. На камне расцвел странный белый цветок, выпустивший струю светящегося тумана, образовавшего продолговатый сгусток, который, в свою очередь, мигнул и исчез. «Док!» Я ткнул алхимика в плечо, и он прервал крик, изумленно глянул на меня, а затем влепил себе пощечину. «Чего это я?» «Бежим!» — рявкнул я и показал завидный пример, рванув прочь из чертова подземелья со скоростью перепуганного кролика. Храбр побежал за мной, а последним прыжками несся танк, и, судя по треску, в его защищенную керасой спину то и дело прилетали очередные острые гостинцы от проклятых скелетов. Вылетев наружу, я круто свернул вправо, храбр рванул влево, бомб побежал за мной, а в воздухе ущелья просвистело еще несколько пронесшихся мимо дротиков. Развернувшись, я поднял заряженные магией руки, наведя ладони на темный зев перекошенного агонии и каменного рта. Секунда. Еще 3. Еще 10 протикало. Из пещеры так никто и не показался. «Фух», — выдохнул я, опускаясь на одно колено. «Вот это мы разведали». «Парни!» Знакомый крик донесся от места нашей стоянки в каменных ребрах еще одной скульптурной жертвы. «Я жив и здоров! Жив и здоров!» Размахивая руками, к нам по ущелью мчался живехонький Док. «Ничего не сняли! Ни капли опыта!» — кричал он. «А вы отомстили за меня, да? Отомстили же максимально жестоко, но с добрыми одухотворенными улыбками! Чего вы молчите? И почему Бом как дикобраз?» Глянув на Бома, я не выдержал и покатился со смеху. В его керасе торчали 6 дротиков, действительно превративших его в дикобраза. Смеялся я весело и заразительно, но отчетливо слышал нотки легкой истеричности в этих заполнивших ущелье перекатах фальшивого веселья. И, наверное, именно поэтому друзья не поддержали меня смехом, предпочтя задумчиво смотреть на дротики в керасе полуорка. «Я цел и здоров!» — добежавший док радостно зажмурился, ощупывая свою сухощавую тушку руками. «Не потерял ни единого пункта жизни или опыта! Сработала плита зачарованная! Отдала свой подарок!» «Единственный», — вздохнул я. «Ты использовал свой шанс, док. Больше не умирай». «Как будто это от меня зависит», — лекарь развел руками. «Это вы должны следить за моим здоровьем». Он не обвинял. Он говорил правду. Ту самую, очень нелюбимую всеми другими игровыми классами обидную правду. Умер танк, виноват хил. Умер хил, виноват танк как минимум, но на самом деле вся пати. Хил вообще должен погибать последним, и только пройдя по костям падших защитников, враг дотянется клинком до его сердца. А у нас все случилось позорным образом ровно наоборот. Хил погиб, а мы уцелели. И плевать на то, где мы находимся, какой у нас уровень, какие условия боя и какой противник. Мы где-то допустили ошибку, и хил погиб. Я допустил ошибку. Меня обожгло стыдом. У черной баронессы хил бы не сдох. Едва-едва слышно пробормотал я, глядя в камень под ногами. Ладно. Ладно. Эй, босс, да ты чего? Поспешно шагнув ближе, док опустил руку на мое плечо, крепко сжал пальцы. «Ну, помер я и помер. А до этого сколько раз вы меня вытаскивали? Никто не идеален». Я покачал головой. «Нет уж, вина моя. Как лидер я не доглядел. Не заметил опасности. И что главное, мы все нарушили правила данжа за номером 7». «И я накосячил», — храбр Светлушка покаянно опустил голову. «Хотя правила эти знаю на зубок». «Верно», — прорычал полуорк, один за другим доставая тяжелые дротики из керасы и щита, после чего тут же отправляя их в инвентарь. «Но теперь мы умнее, и ценой жизни дока выяснили хотя бы часть тактики врагов. Теперь надо освежить в голове древние правила, хорошенько встряхнуться, перестать ныть и снова отправиться к нежити в гости, пока убитые нами не вернулись через респаун. И, кстати, мы не только седьмое правило, мы еще и кучу других правил нарушили». И поплатились. Так что давайте возвращаться к основам основ, да? Мы с готовностью покивали, и я уверен, что все до единого прогоняли в голове правила прохождения данжа, составленные в давние времена Вальдиры, и вряд ли сейчас столь же популярные, как некогда. А раньше ведь их действительно зубрили наизусть, знали на зубок, могли повторить разбуженными среди ночи и свято им следовали. Ох уж эти былые времена, когда мудрые наставления чтились, тогда как сейчас воспринимаются стариковским брюзжанием вышедших на покой седых авантюристов. Правило перевернутого стакана с живой водой, и оно же правило номер 7. Независимо от ситуации, хил всегда должен быть под защитой. Причем защита должна обладать навыками и магией целительства, достаточными, чтобы подлечить раненого хила. То есть к лекарю изначально крепится отвечающий за его жизнь умелый воин, владеющий хотя бы чуток прокачанной магией исцеления, несущий с собой артефакт исцеления и так далее. И этот воин не сводит со своего подопечного глаз и несет за него персональную ответственность. В особо радикальных группах сразу оговаривалось, если хил сдох, то ответственный за его жизнь добычи с этой ходки не получает. «Ты». Я взглянул на храбрый, и алхимик, понимающий, кивнул. «Док на тебе. Что бы ни случилось, ты должен вытащить дока». Он единственный из нас, кто мог сыграть роль воина и таскал при себе основной запас эликсиров. «Понял. Сделаю, что смогу». Светлушка повторил кивок и поманил лекаря к себе. «Обсудим кое-что. Мы быстро». Они забубнили. Храбро жестикулировал. Док кивал и отвечал похожими жестами, а я шагнул к Бому и спросил о главном. «Ты их тактику просек, танк?» «Просек, босс!» Бом уверенно улыбнулся. «Тут все стандартно. Ударная часть отряда нападает сначала издалека, а когда тратит дротики и враг сокращает дистанцию, все переходит в ближний бой, где нас стараются связать и разобщить. И как только группа разваливается, в нее летят дротики и боевая магия, причем целью изначально выбирается тот, в ком предполагают класс поддержки. Вот на доке и сошлись острия их дротиков. Следующим был бы ты, потом храбр, а меня завалили бы в самом конце, как последнего из мамонтов». Выслушав, я вздохнул. «Хреново. Привратные отряды и уже такие хитрые. А ведь это только начало. Вот ты правильно сказал, привратные. Он ткнул меня когтистым пальцем в плечо. Это заградительный защитный отряд, и следующие группы вряд ли будут столь же многочисленными. Это только предположение, но я все же предлагаю рискнуть и пробиться через остатки недобитых нами скелетов, уйти поглубже в коридоры и там погасить свет, выпить зелье ночного видения и потихоньку пошастать туда-сюда, осмотреться, провести глубокую разведку. И если поймем, что нас там порвут? Ну, тут вижу два варианта. Либо мы прорываемся с боем обратно, либо возвращаемся в страннорослую пущу и снова охотимся на дятлов. Техника уже отработана, мушиное зелье храбр делает десятками, но... Но если здешние скелеты подстраиваются в уровнях и силе подвошедших к ним игроков, то в следующий раз нас здесь встретит враг куда сильнее. И я бы не хотел столкнуться на входе с прокачанным 100-уровневым личем, к примеру, понимаешь? «Трудно не понять, трудно решиться», — буркнул я и махнул рукой. «Возвращаемся в пещеру и в бой, комрады! Храбр, док, обговорили тактику?» «Обговорили. Моя позиция изменилась?» «Чуток. Ты теперь идешь ближе к бому, а я не замыкаю, а шагаю плечом к плечу с доком, пока он держится впритык к стене. Во время боя сосредоточиваюсь на его здоровье и держу зелье наготове. А чтобы я видел угрозу, прошу выполнить правило номер 2». «Свет всегда идет впереди и позади на 20 шагов». Мы произнесли это с бомом чуть ли не хором. В незнакомых данжах факелы, магии и светляки тратятся без счета. На самом деле обычно освещают путь даже не на 20, а на все 30-40 шагов. И не только позади и впереди, а и по сторонам, если отряд выходит на открытое пространство. Факелы и магия освещают подземелье, даже если в нем ярко горят имеющиеся источники освещения, потому что чужому свету верить нельзя. Сейчас чужая лампа горит, а потом хлоп и погасла. А к тебе выйдет прекрасно видящий в темноте босс. «Быстрее!» — поторопил нас бом. «Кто знает, когда у них респаун! Пошли мочить скелетов!» И мы пошли. Как мы и надеялись, респаун пока не сделал своего черного дела и не пополнил ряды пыльной нежити. Нас ждали подранки числом в 5 вражин, и к этому числу мы были вполне готовы. Бомб прикрылся щитом, мы прикрылись им, и, подобно грохочущему товарнику, промчались по кишке коридора и врезались в первый ряд воинов, не дав им прицельно обстреливать нас дротиками. Полуорк упал на колено и с ревом взмахнул каменной дубиной, сокрушив несколько коленных чашечек и сбив двоих скелетов наземь. Я вцепился к ладони в очередного мага, брошенный факел улетел вглубь коридора и высветил дальний его участок, показав еще двоих бодро шагающих в нашу сторону вражеских воинов. Свет отбросил блики от их стальных шлемов и угловатых нагрудников. Факел они проигнорили, что сохранило нам обзор. Хотя следующую пару минут у нас особо не было времени осматриваться. Треск, звон и хруст разламывающихся костей заполнили привратную зону, а когда шум стих, мы, изрядно пораненные, остались стоять полными победителями среди разбросанных останков. Уцелевший доктор опливо подлечивал нас через слово, поминая светлых богов. Бом что-то еще подбирал. А я, с трудом удерживая на весу трофейный тяжелый щит, ставший просто лишним при моей грузоподъемности, смотрел в сумрак, ведущего в глубину коридора. И пока что никто больше не вошел в мерцающую зону горящего на полу факела. В подземелье царила зловещая тишина, нарушаемая лишь нашим сбивчивым дыханием и пыхтением. «Дальше», — бросил я, прерывая сборы полуорка и толкая его в каменную спину. «Дальше». «Тут столько всего!» «Дальше!» Я жутко боялся респауна, могущего поставить за нашими спинами строй готовых к бою врагов. Покорившийся напору бомыч побежал к факелу, на ходу зажигая следующий. Он с силой швырнул источник света, и крутящийся факел улетел метров на 20 вперед, с дробным стуком закувыркался по каменным плитам пола и в очередном подскоке упал прямиком в железную корзину, стоящую между двух расходящихся проходов. Вспыхнуло жаркое багровое пламя, осветившее раздутое помещение, откуда уходило несколько коридоров. Тут же стоял скелет мака, охраняемый двумя воинами-щитовиками, с дротиками в уже поднятых для замаха руках. «Удар! Удар!» Рычащий полуорк принимал дротики щитом, успевая пригибаться или опускать щит ниже к земле, ибо враги хитро метили по ногам, а затем меняли прицел, стараясь угодить в голову. Пару раз свистнуло над нашими головами. Следом там же с фырканьем пролетела волна странновато-фиолетового пламени. Лик мага застыл в вечной усмешке. Над черепом торчали лохмы седых волос, глазницы пульсировали фиолетовым, но он не ведал, что на его ребрах шустро разрастается кладония. Взрыв. С треском костей мага снесло с ног, он ударился в небрежно отбросившего его воина, готовящегося принять первый удар бома, и завертелась очередная яростная схватка, в которой у врагов не было шансов. Их осталось слишком мало. Мы сумели закончить все за несколько минут, после чего собрали трофеи и шустро отступили обратно по тому же коридору. Но ушли недалеко, так, чтобы не попасть в руки могущих вернуться респауном скелетов, патрулирующих этот коридор. Я вел мысленный счет обитающей здесь нежити, и чем дольше считал, тем лучше понимал, если кто-то из нас улетит на плиту возрождения, остальным придется разворачиваться и пробиваться к нему с боем. В одиночку тут не пройти. Просто не пройти. Припав к полу, мы застыли в тишине и темноте, держа под рукой зелье ночного зрения. Уже бы выпить, но мы экономили. Запас бутылочек невелик, а впереди, возможно, километры и километры заполненных кромешной тьмой коридоров. Мы с Бомом смотрели вперед на пылающую багровым железную корзину, Док с Храбром глядели назад. И они первые услышали и толкнули нас. Там. Чуть повернувшись, мы вслушались и кивнули. Да, далекая темнота там у входа вновь заполнилась шаркающей походкой восставших мертвецов. А вон и мелькнула в темноте синяя вспышка света, источаемого глазницами скелета мага. Мы отрезаны от входа отрядом врагов. Да, пробиться можно. Но нам туда не надо. И есть куда более насущный вопрос, а куда же нам надо? Там впереди, помимо двух отчетливо видимых проходов, есть еще и третий, круто уходящий влево и куда более узкий, с низким потолком и вообще больше похожий на слепую кишку, вылепленную из серого мрачного камня с черными и алыми вкраплениями. Выглядит проход нездорово, тогда как стены двух других сложены из светлых камней, скрепленных пожелтевшим известковым раствором. Моргнув, я глянул по сторонам и понял, что соратники бросают на меня косые взгляды, торопя с принятием решений. Опять я должен решать, где нам сдохнуть. Долго мучиться я не стал и выбрал самый правый коридор, один из высоких проходов со стенами из светлого камня. Да, левая кишка с кровавыми вкраплениями в темном стенном камне выглядела куда более многообещающе и зловеще, но как раз поэтому я туда не собирался. Сейчас я поступал правильно. Об этом буквально кричал весь мой игровой опыт. Случаев в Вальдире, когда за самым страшным внешним проходом находился самый безопасный путь наружу, практически не было. Обычно на страшном пути тебя ждет элитный противник, а в самом конце можно смело ожидать встречи с боссом подземелья. А этого я хотел меньше всего. Единственное наше общее желание — вырваться из страшных подземелий на просторы зеленых долин, цветочных холмов и озерной глади. «Респаун что-то около 5-6 минут», — оповестил всех бомб, послушно направляясь к развилке. «Я едва тащу добро», — с сиплой натугой оповестил идущий за мной Док. «Думаешь, зло тащить будет легче?» — задумчиво осведомился я, глядя на очередной барельеф, где коленопреклоненному эльфу гигантский воин-нежить отрывал челюсть. «Брызг-то сколько!» «Да я не про это», — прошипел лекарь. «Меня бомб наишачил всяким оружием, а оно тяжелое. Перегрузка». «Потерпи еще пару минут», — попросил я. «Нам бы уйти от этой точки респауна, а там осмотримся». «Постараюсь». «И не вздумай ничего выбросить», — прогудел идущий впереди полуорк. «Мне это все надо». «Зачем?» «Еще и не хватит». «Да зачем? Ты мне даже костей накидал». «Надо. Тащи». И Док потащил. Да и мы тащили, едва-едва сгибаясь под тяжестью щитов, дротиков и ржавых мечей. И тащили следующие 30 метров, миновав полную горящего каменного угля корзину, войдя в выбранный мной коридор и без препятствий пройдя к лестнице, состоящей из 8 разноцветных ступеней. Хотя разноцветье тут совсем не радостное и не яркое. Багровый, черный, серый, белесый с желтыми разводами, цвет подкрашенной кровью глины. Здесь бомб нас остановил взмахом руки, следующим жестом попросил отойти к стене, а сам остался стоять перед лестницей, напряженно вглядываясь в ступени. Вытянув из-за плеча один из трофейных мечей, он швырнул его на ничем не примечательное место на ступенях и резко шагнул в сторону. Раздалось несколько отрывистых щелчков. Мимо моего уха что-то резко свистнуло. Через несколько секунд от оставшейся далеко позади развилки донеслись звуки ударов. Судя по всему, нечто с большой силой ударило в каменную стену. Бом, не трогая меч, бросил туда еще одну ржавую железяку. И снова послышались щелчки, свист разрезаемого воздуха и звуки попаданий далеко позади. «Плохо!» — рыкнул Бом, оборачиваясь ко мне. «Прямо пахнет проклятой качественной гномьей работенкой! Да и стены здесь сложены гномами, в этом уверенно все 100. А под лестницей скрыта механическая многозарядка, и фигу мы до нее доберемся. Ступени хоть разрушаемые, но наверняка камни здесь непростые, а на звуки ударов сбегутся все здешние мертвяки». Не став уточнять детали про гномов и механические многозарядные ловушки, я просто принял информацию, оценил высоту лестницы, скрывающей в себе страшную опасность, и пожал плечами. «Кинь нас! Старая добрая классика, сможешь?» Бом уверенно кивнул. «Легко! Только сначала туда перекидаем ваш груз, заодно проверим, нет ли ловушек. А то на каждую старую добрую классику есть столь же старая контрмера. Кого швыряю первым?» Спрашивая, он смотрел на храбро и радостно скалил клыки. Светлушка, уже принявший изменения в своей судьбе, буднично кивнул и протянул полуорку башенный щит. Через мгновение щит перелетел лестницу и с грохотом рухнул на пол. Вместе со щитом бом швырнул и антрацитовый факел, вырвав из темноты кусок коридора. Эта иллюминация позволила нам с потрясением узреть, как брошенный щит вдруг подлетает в воздух и с силой врезается в усеянный каменными шипами потолок. Удар? И пронзенный во множестве мест щит остался висеть там еще пару секунд, прежде чем разлететься серым облачком уничтожения и исчезнуть. На пол с жалобным звоном попадали куски металла, а наши отвисшие челюсти едва не отдавили нам ступни. «Большое спасибо, что не бросили сначала меня, а потом щит, дорогие друзья», — удивительно дипломатичным и слегка севшим голосом поблагодарил нас алхимик. «И у меня один вопрос. А эта нажимная ловушка одноразовая или нет?» «Щит жалко-то как!» — пробормотал Бом и швырнул наверх второй такой же, но более помятый. «А вот сейчас и узнаем». Лязг, удар, лязг. Пронзенный шипами щит рассыпается в труху. «Сволочи!» — прошипел Бом, швыряя следующий элемент снаряжения. «Еще будешь удивляться моему желанию утащить вообще все, док?» «Не буду. Только не кидай меня туда, ладно? Я же сдохну. Снова». Лязг, удар, третий щит разлетелся в куски. Швырок, звон упавшего на пол предмета, тишина. Я настороженно привстал на цыпочки, уподобившись перепуганному сурку, вдруг телепортированному в настоящий ад. «Слышите?» «Что-то звенит и щелкает», — подтвердил храбр. «Там в камне вроде бы». «Ловушка взводится», — рыкнул Бом и ухватил алхимика за плечи. «Лети! А-а-а!» Совсем не изящный и вообще не рыбкой, а скорее мешком картошки, храбр пролетел над ступенями, задев одну ногой, и кубарем покатился по полу, исчезнув из виду. Я невольно сжал пальцы в кулаки, прищурился, готовясь увидеть насаживаемое на шипы тело бедолаги-алхимика, но ничего не произошло, а еще через секунду храбр прошептал сверху: «Еще щелкает и заводится быстрее!» Я не успел опомниться, а меня уже сжали зеленые ручищи, и в следующий миг я летел над разноцветной лестницей. Полуорг подправил свой прицел, и я пролетел выше предыдущего смельчака, упав точно на подстраховавшего меня храбра. Удержавшись на ногах, мы вместе отбежали, и щелчки под вибрирующим полом затихли. «Зарядилось, похоже», — выдохнул я, оглядываясь в свете пылающего на полу факела, которому повезло не оказаться на центральной и занимающей почти весь коридор плите из ноздреватого бурого камня. «А вот и трамплин смерти. Ждите». Бом не дождался, когда я выброшу из инвентаря весь скарб, поэтому мне было чем угостить ловушку. Большой меч, тяжелый дротик, один стальной смятый сапог — все это было подброшено ловушкой к потолку и уничтожено. Четвертым на снова защелкавшую плиту прилетел лекарь, а следом за ним, совершив невероятный прыжок, по пути оттолкнувшись от резьбы на стене хищным зверем, приземлился Бом, тут же стащивший лекаря с плиты, добежавший до нас и гордо заявивший: «Грубая сила — наше все! А вы и дальше мозги развивайте!» «Да если бы!» — недовольно пробурчал я, оглядывая свои грязные мускулистые руки. «Тут от магов не мозги, а живучесть и прыгучесть требуется. А ты иди либо навыки взлома применяй, либо грубую силу!» А говорил я о двух преграждающих нам путь вполне освещенных дверях, собранных из крепких досок, с решетчатыми квадратными окошками и прекрасно видимыми замочными скважинами. Такую дверку плечом не вышибить, хотя бому может и удастся. Вот только шуметь очень уж не хотелось. «Я не взломщик», — ответил полуорк, поднимая факел и швыряя его к правой двери. «Пусть за нас поработает пламя». «Пусть», — согласился я, чуть отходя от опасной плиты и оглядывая пол. «Как думаете, тут еще есть ловушки?» «Нет», — оптимистично заявил док. «Надо проверять», — сказал храбр. «Точно есть», — проревел бом. И ловушки обнаружились. Целых две, хотя мы не проверяли весь пол, а только узкую и существующую лишь в нашем воображении тропинку, ведущую к уже ярко пылающей двери. И я был рад этому огню, ведь некоторые двери зачарованы от возгорания, и пришлось бы их выбивать. А насчет дыма я не переживал. Ноздрей ведь у нежити нет, так что вряд ли учует. К тому же наш факел чадит немилосердно, а вон там за окошком на стене горит чужой факел, навевающий мысли о древних безответных вопросах. Кто же в подземельях следит за освещением, кто меняет факелы, кто заправляет масляные чаши светильников и подпитывает артефакты? Кто этот герой, чей бескорыстный труд помогает выжить стольким авантюристам Вальдиры? Воздвигнуть бы ему памятник нерукотворный и... Бом ткнул меня локтем в бок. «Готово!» Дверь еще пылала, но уже не стояла, преграждая нам путь, а лежала. Мы не йоги, конечно, чтобы голыми пятками по углям без ущерба скакать, но с нами лекарь, и не нам бояться мелких ожогов. И посему... «К стене!» Мой рявк полностью разрушил нашу незаметность, но среагировавший на него бом, уже шедший к открытому горящему проходу, успел оперативно отпрыгнуть. После этого случилось сразу две вещи. Во-первых, под его ногой щелкнула небольшая плитка, и ему в плечо вонзился тяжелый железный шип. А во-вторых, из пылающих деревянных остатков поднялся горящий серым огнем фантом сожженной нами двери и рванул на полуорка, стремясь ударить его или пройти насквозь. Но благодаря моему предупреждению жуткий призрак промахнулся и разбился о стену, оставив после себя облако медленно оседающих искр и черный отпечаток на светлом камне. «Обалдеть!» Медленно протянул храбр, хотя начинал вроде по складам. «Это что сейчас было?» «Я в шоке», — отозвался док, уже лечащий бома. «Я в шоке. Дверь-призрак». «Спасибо», — полуорг смущенно почесал затылок. «Вот это я отвлекся. А как не отвлечься? Там в щели между стенными плитами зажата золотая монета». «Не трогай!» «Мы трое. Я храбрый док». Произнесли это одновременно и с одинаковой злостью. «Вот так деньги бросить?» Бом смотрел на нас с искренним непониманием. «Вы здоровы? Психически?» «Я, может, и тронутый», — ответил я, — «зато пока живой. К черту монету, ведь явная ловушка». «Дернуть и смыться?» «Нет». «А если это зачарованный денежный амулет? Или какой-то нужный для прохождения этого данжа предмет, вроде проклятой монеты, которую требуется расплавить в тигле тлетворного денежного разложения, чтобы отлить сверкающий светом золотой крест, который нужно поднять над головой и, гордо шагая, двинуться вперед по костям?» «Нет. И шагай уже в огонь». «Вот спасибо, дорогой лидер, вот спасибо», — проворчал полуорк, примиряясь к дверному проему. «А притолока низковато. И раз...» Черной тенью, перемахнув пламя, он приземлился в коридоре, и оттуда донесся его предостерегающий крик: «Лучники! Двое! Пока ждите!» Оставаясь в каменном мешке, мы замерли, глядя на укрывшегося щитом присевшего полуорка, принимающего на себя одну за другой стрелы с широкими стальными наконечниками. Они не могли нанести ему существенного урона, но и бом не мог сдвинуться с места, боясь получить снаряд в неприкрытые броней места. Поэтому он ждал одного из нас, и я даже знал, кого именно. «Рос, давай!» Собравшись, я прыгнул в слишком уж жаркий и яркий огонь, чтобы приземлиться за спиной танка. И у меня почти получилось. Я даже попал куда надо, но проклятая инерция, что в забытых землях вроде как работала посильнее, заставила меня качнуться вперед, и я тут же долбанулся лбом о стену, а затем ощутил тычок в шею, попытался выругаться, но не смог произнести ни слова. За спиной хором заорали друзья, яростно взревел бом, а я, выпрямившись, прижавшись спиной к спине танка, ошалело ощупывал появившуюся у меня в шее странную новую часть тела. И когда я успел ее отрастить? С этой стороны остро, а с этой прямо мягко. Скользит меж пальцев оперение. Здоровенной, чтоб ее стрелы. У меня стрела в шее засела, и я, как ни стараюсь, не могу выдавить из глотки ни слова. Травматическая немота. Сильное отравление. Малое неизвестное проклятие. И все это прямо сейчас повисло на мне, превратив из пышущего здоровьем боевого мага в немого и умирающего от отравления перепуганного парня. Решившись, я схватился за наконечник стрелы и резко рванул. Шея хрустнула, меня качнуло в сторону, и я чудом разминулся с очередным оперенным подарком, пролетевшим мимо щита танка. Какого лешего она не выдергивается? Я рванул за древко еще раз, и снова стрела осталась в ране, а я только сейчас заметил, что каждый рывок забирает у меня 50 пунктов здоровья. Проклятье. На меня буквально рухнул док, тут же прижавший светящиеся руки к моей шее, и мы застыли в довольно странных позах. Этакое трио, где скалящий клыки полуорк стоит на колене за упертым в землю щитом, за его спиной пучу глаза я со стрелой в шее, а меня душит лекарь с искаженным от переживаний лицом. А четвертый наблюдает со стороны и явно не может удержаться от чуток истерического хохота, одновременно сбивая языки пламени со своих рваных штанов. Меня невольно злость взяла. Мы прошли столько тяжких лиг по этим землям и до сих пор разгуливаем почти что в чем мать родила. Бесит! Беззвучно заорав, я дернул стрелу снова, и на этот раз она вышла удивительно легко. Вся целиком. Почти метровая чертова стрела с плоским листовидным наконечником и с испещренным зелеными прожилками. Док уничтожал магии отравления, попутно пополняя мне жизнь, а я, приоткрыв рот, попробовал сказать что-то краткое и невинное, не особо веря, что получится. Но получилось, и мой рот невольно изрек такое, что поперхнувшийся док аж лечение прервал. А бом затрясся в приступе смеха, но при этом сумел выдавить оповещение. «Два быстрых лучника в конце коридора! Ох-хо-хо! К ним подмога, два воина идут к нам! 60-е уровни! Топорщики! Бьем их! О, я сейчас сдохну!» «Дохнуть запрещаю!» — прошипел я, радуясь возвращенному голосу, и, привстав, рискнул высунуться на вершок в сторону. «Светлые боги, тут пол частично земляной!» «Ну да, несколько плит слямзили походу». «И ты молчал? Кладония! Кротовья нора! Кротовья нора! И еще кротовья нора! Вот же твари! Стрелы людям в шею втыкают! Кротовья нора!» «Ману береги!» «В заднице и ману!» — злобно заорал я в ответ и скастовал еще два заклинания, превратив земляные участки пола в минное поле. Первый скелет-воин неким чудом миновал мои ловушки, но это его изгубило. Он пришел к финишу первым, где и поймал наградную орочью дубину костяным рылом. Во все стороны брызнули почернелые зубы. Бом продолжал наносить удары. Дальше по коридору возился в земле упавший уже в третий раз второй топорщик, а лучники продолжали стрелять, но их стрелы либо попадали в одинокого скелета, либо в щит. Поймав брошенные храбром дротики, я опять привстал и с диким криком вонзил их острия в пылающие алым глазницы скелета. Откинувший голову топорщик заскрежетал остатками зубов и рассыпался дождем стучащих костей. Но я успел проорать в его тухнущие глазницы гордое «А-а-а-а!», после чего выдернул из чертова вражеского черепа дротики и поочередно швырнул их в коридор. Док дернул меня вниз, что позволило очередным стрелам разминуться с моей головой, но состричь пару клоков волос. Однако к своему злобному удовольствию я успел заметить, что один из дротиков влетел второму топорщику межребер. Может, вообще урона не нанес, но приятно. А еще радостней стало, когда бом тяжело и неотвратимо поднялся со словами: «Вот и опустили колчаны, да?» Не успели мы осознать сие радостные известия, а сквозь пламя уже пролетел храбр с ржавым мечом на изготовку, и оба воина рванули по коридору навстречу врагу. Меня уже никто не прикрывал, а я сам загородил дока собой и скастовал еще одну кладонью, после того, как раздался взрыв первого заклинания. Как же жаль, что на этих тварях не работает магия костяного пальца. Оглянувшись, я убедился, что за нами находится глухая каменная стена. На уровне глаз бок о бок в камне были вырезаны 5 скалящихся зубами черепов с дырами, трещинами, поехавшими челюстями. Над черепами вязь загадочных рун, выложенных вроде бы мелкими рубинами. Полностью излеченный, я, оставаясь на месте, собрал все вражеские стрелы, включая сломанные, мельком отметив, насколько много их переломилось от попаданий в стену. Ох, как бы я ругался, будь я лучником. Док мне помог, по ходу дела отыскав у стены покрытый паутиной и пылью широкий кожаный ремень, с висящей на нем флягой, пустыми ножнами и небольшой походной сумкой. «Глянь!» Чуть позже отозвался я, выдергивая из стенного держателя факел и швыряя его ближе к сражающимся друзьям. Бому на сумрак пофиг, а вот храбр ночным зрением не особо владеет. Впрочем, сильно можно не переживать. Топорщик уже пал, лучники еще дергаются, но их уже свалили на пол и безжалостно добивают. Хруст ломаемых костей и треск черепов разносится по коридору, наполняя меня мстительной радостью. «Один из этих гадов мне стрелу в шею воткнул!» Радость добавила бодрости, и я, собрав с пола еще горящие доски, бросил их к подножию второй и еще не обследованной двери. Пока пламя задумчиво облизывало ноги новой жертвы, я заглянул в решетчатое окошко и сначала увидел факел. Под факелом грязный деревянный сундук с большим навесным замком, а в сторону уходил узкий коридор, шагов через пять, заканчивающийся темным провалом. Как же я не люблю этот хаос подземелий с их лабиринтами, ловушками, тупиками, провалами, загадками, сдвижными стенами, запертыми дверями и злобными монстрами, которых то и дело приходится встречать лоб в лоб из-за все тех же узких коридоров. А кто-то из игроков, наоборот, млеет от всего этого до такой степени, что практически не появляется на поверхность и себе под стать подбирает боевых соратников. Эти боевые группы известны на весь мир Вальдиры, равно как и специализирующиеся по глубочайшим подземельям кланы. Грим Данж Рашерс, Факелы Познания, Исследователи Тьмы. А я — нет. Я продолжаю трепетно любить ярко освещенные солнечным светом природные просторы. Может, и есть во мне что-то от эльфа? «Сундук там рос!» — тихо прошептали мне на ухо. «Черт! Я аж подпрыгнул от неожиданности и едва не врезал подкравшемуся доку. Хотя он и не подкрадывался. Это я завис у оконца дымящейся двери, загипнотизированный пляшущим пламенем факела в соседнем коридоре. И все же, кто меняет эти факелы?» «Доберемся и до сундука», — пообещал я вставшему рядом грязному, оборванному, но широко улыбающемуся лекарю. «Да ты прямо счастлив, дружище, да?» «Еще как!» — без малейших колебаний кивнул он. «Офигенное приключение!» «Все еще рад, что одним давним деньком наши пути пересеклись у входа в гнездилище. Или каждый день проклинаешь тот момент?» «Шутишь? Все круто, босс!» — заверил меня док и, запустив в решетку оконца пальцы, для чего-то с шумом принюхался. «Что же там лежит в том сундуке, а?» «Ты какой-то пояс нашел», — вспомнил я, увидев его на талии лекаря. «Подошел по уровням?» «Он на 55-й. Считай, как влитой сел. Плюс 15 к телосложению и...» Договорить смотрящий на меня полевой врач не успел. Я-то продолжал поглядывать в тот коридор, куда у нас пока не было доступа, и заметил неожиданное движение там, где его вообще не ожидалось, после чего ухватил дока за плечо и рванул на себя. Мы завалились, а через миг дверь содрогнулась от страшного удара. Бам! «Пиклу мне в сраклу!» — придушенно вякнул упавший на меня док. «Это еще что за...» «Бам! Бом!» — завопил я, отползая прямо по углям в соседний дверной проем. «Храбр! Бом! Сюда бегом, сюда!» Я прекрасно разглядел напавшее на дверь существо и понимал, нам, скорее всего, конец. И нам точно конец, если не подоспеют танки. «Бом! Бам! Что у вас тут?» — на бегу рявкнул полуорк, перепрыгивая через нас. «Дверь!» — крикнул я. «Там! Бам!» С треском дверь развалилась на полетевшие в танка куски дерева и металла, ударившие в подставленный щит. А следом из проема выметнулся яростно рычащий и широко открывший клыкастую пасть тот самый сундук, стоящий под факелом. Тяжело рухнув на каменный пол, он еще шире раскрыл багровую пасть и громко заревел на все подземелье. Подоспевший храбр занял позицию, мы встали за ними и вчетвером замерли перед грозным созданием. «Мимик, чтоб его!» — крикнул Бом. «Вот же невезуха! Держим строй, братья! Держим строй и молимся всем богам! К бою!» Сундук уже не был прежним. Его расперло во все стороны, крышка и стенки трещали от идущего изнутри напора, а пасть открывалась все шире, выпуская растущие на наших глазах длинные шипы черных и белых клыков. Я бы не хотел сыграть руками или иной частью тела на этом пианино. Над пастью зажглись три круглых и злобных алых глаза. Длинный, светящийся зеленым язык резко стегнул щит полуорка и убрался обратно в пасть. Ник Алый, и уровень не радовал абсолютно. 99-й. Проклятые мимики никогда не вписывались в уровни рядовых монстров подземелья, всегда превосходя их минимум на треть. Заревев еще громче, оживший сундук прыгнул вперед и боднул щит сместившегося в сторону бома. Не успел он вбить нижний край щита в щель между плитами пола, и его бы снесло. А так сундук боднул и рухнул на земь, а храбр тотчас воткнул в него несколько трофейных дротиков, в то время как бом нанес сокрушительный удар зазубренным каменным тесаком. Уровень вражеского здоровья снизился на столь незначительное количество, что я невольно застонал, понимая, что пока мимик только разогревается и скоро разойдется не на шутку. С мимиками сражаться непросто, и надо еще понять, что за разновидность нам противостоит. Я знаю минимум о четырех, и с двумя из них встречался лично. Причем последняя была самой страшной. Умертвием, плененным в знаменитых пещерах Крадах Дума, доставленным в Альгору и там вырвавшимся из клетки и учинившим бойню среди горожан. Стоп. Костяной червь. Рулгхет. И сработало. Магия плоти зацепилась за него, обрадованно рявкнул я. Он живой. И на тебе еще. Кладония. Уже лучше, зарычал бом, отражая очередной удар. Храбр слева. Не лезь справа, слева. Алхимик отпрыгнул и побежал за спиной полуорка, а я подался назад, давая ему дорогу. По полу справа, откуда он отпрыгнул секунду назад, ударил длинный язык. «Это моллюск!» — уверенно крикнул бом. «Это чертов морской подвид мимика! И плохо, и хорошо! Еще дротиков, храбр!» «Кончились! А те проклятия!» Ему снова удалось отпрыгнуть и избежать удара языка. Разочарованный промахом мимик, получив по крышке еще пару ударов тесаком, мелко задрожал и закрутился с бешеной скоростью, а затем, все так же крутясь, рванул в сторону, ударился о стену, отлетел и волчком понесся на нас. «Ра!» Бом махнул лапой, и мы все послушно метнулись туда, проскочив в дымящийся дверной проем. Полуорк влетел следом, тут же развернулся, повернул щит на 90 градусов в дверях, и оживший сундук с невероятной силой ударил в баррикаду, чтобы отскочить и волчком полететь прочь, удариться о другую стену и опять понестись к нам. «Чтоб тебя, тварь!» — взвыл танк, и щит содрогнулся от очередного таранного удара. «Прочка!» Он мог этого и не говорить. Мы все увидели появившуюся на щите сеть трещин. Еще одного удара он не выдержит. Но храбр уже приготовил новый щит, доставшийся от скелетов мечников. Хотя это снаряжение было похуже, чем изготовляемое самим полуорком. Что делать со слишком сильным для нас бронированным монстром? Он настолько силен, что не нам пытаться заблокировать его в углу, как часто поступают с этими тварями. У нас нет магических пут, а мое несчастное лассо не сдержит его и секунды. Пока я размышлял, мои заклинания жрали эту тварь изнутри, случился приглушенный взрыв, заставивший мимика замереть и податься назад, давая нам передышку, а я вдруг ощутил вспышку озарения, увидев за отодвинувшейся тварью кое-что опасное. «Плита!» — крикнул я. «Нажимная плита! Туда его!» Друзья поняли мой замысел мгновенно, а бом столь же быстро выбрал наиболее действенный способ его воплощения в жизнь и, бросив щит, содрав с себя ремни заплечного мешка, выронив оружие, перепрыгнул дверной проем, оттолкнулся ногой от стены и перелетел воющего мимика. Рухнув, он перекувыркнулся, метнулся в сторону, пропуская мимо себя клыкастую юлу, а когда та отлетела от стены и снова понеслась на него, продолжил спокойно ждать со столь широкой хищной улыбкой, что я аж позавидовал. Мимик, вращаясь, сметая пыли старые кости, добрался до полуорка. Почти зацепил, но, пользуясь своей силой и ловкостью, танк рыбкой прыгнул, опять пролетая над монстром. Щелчок. Язык твари ухватил его за ногу, под наши крики рванул на себя, останавливая полет, в то же время продолжая скользить вперед и... Сработавшая плита подбросила сундук в небо, с невероятной силой насадив на шипы. Треск. Вниз дождем полетели обломки, полилась густая желтая жижа, и оттуда же сверху рухнул утащенный языком полуорк, вовремя сгруппировавшись и мягко приземлившись. Мы вывалились к нему, таща с собой все барахло и не сдерживая воплей радости. «Да, да!» — док пустился в странный пляс, крутясь почти как мимик и даже язык высунув. «Да, да, блин, да, мы живы!» «Сделали!» Храбр широко улыбнулся и вытер грязный лоб, сделав его еще грязнее. «Как-то, но выжили!» Я просто кивнул, опускаясь на пол, а бом... Полуорк уже ползал вокруг нажимной плиты, спешно собирая с пола различные предметы. При этом он что-то бормотал, радостно улыбался и что-то поджирал прямо с пола. Я точно видел, как он попробовал на вкус желтую слизь мимика. Этот упертый продолжает поиски истинной орочьей еды и явно готов облизать каждый камень, вкусить каждой крови и даже если придется облизать каждую черную пятку подземелья. Еще один уровень выдохнул я, открывая окно характеристик. Всего два. Остальные закивали, подтверждая и свой прогресс. «Распределяем», — подытожил я. «И лучше в выносливость». «Да, мы интеллектуалы, конечно, но лучше в выносливость. Мы чуть не сдохли. Снова». «Передышка?» — облегченно спросил док. Минут на 10 кивнул я. «Те скелеты снова появятся?» «Нам все равно еще проверять тот второй коридор, где дремал мимик», — пояснил я и повернул голову. «Храбр?» «Я на страже», — заверил меня Светлушка, занявший позицию между двумя дымящимися дверными проемами и, судя по жестам, занимающийся просмотром своих характеристик. Я решил последовать его мудрому примеру и за пару секунд, как и советовал остальным, вкинул все 10 свободных баллов в выносливость. Уровень персонажа — 62-й. Базовые характеристики персонажа. Сила 50, интеллект 135, ловкость 25, выносливость 100, мудрость 70. Вы получили достижение «Здоровяк 3-го ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 13 к защите от атак физического типа. Плюс 150 к количеству пунктов жизни. Текущий бонус к защите от атак физического типа – плюс 25. Текущий бонус к количеству пунктов жизни – плюс 350. И следующее, что у меня вырастет, если только я не пойму, что пока можно повременить без ущерба для выживания, так это сила, чтобы тащить на себе дополнительные килограммы барахла. Как показала практика, даже лишнее трофейное оружие оказалось очень даже полезным для активации убийственных ловушек. Сдохнем мы здесь. Эти не слишком жизнеутверждающие и уж точно не ароматизированные даже толикой оптимизма слова сорвались с моих губ случайно. Поняв, что именно я только что произнес вслух, я с виноватой и кривоватой усмешкой взглянул на товарища и пожал плечами. «Да это я так, без пессимизма». В завершающих словах я тоже не покривил душой. Я действительно не лучился оптимизмом, но и не драматизировал, как в дешевых уличных представлениях Плассифонта. Я просто произнес вслух то, что думал. Сдохнем, мы здесь. Мы не готовы к подземельям под горной грядой так же, как другой куда более знаменитый отряд авантюристов и в совсем другом мире не был готов к проходу сквозь черные коридоры Мории. И пусть здесь монстры растут в уровнях вместе с нами, они находятся на несколько ступеней выше нас. Но мы не обладаем достаточным количеством прокачанных умений и заклинаний, тогда как здешняя нежить всем этим владеет в полной мере. Та прилетевшая мне в шею проклятая стрела совсем не случайность. Это прекрасно сработавшее вражеское умение, лишившее меня возможности творить магию и заодно почти убившее. Еще я видел, как здешние топорщики крутят боевую мельницу с невероятным числом ударов, и могу с уверенностью утверждать, что нас всех спас от смерти лишь колоссальный боевой опыт бома. Сдохнем. Храбр коротким решительным кивком подтвердил мой вывод и солнечно улыбнулся. «Как пить дать сдохнем? А может, даже не по одному разу. Но в одном я уверен твердо. В конце концов, мы пройдем проклятое подземелье насквозь и выйдем с той стороны». «Вот это я понимаю, уверенность», — радостно воскликнул док и сукоризный покосился на меня. «Не то что у некоторых, где черная слюна обреченности вязко сочится по гнилым клыкам безысходности и каплет на впалую грудь уныния». «Ничего у меня не сочится и не каплет», — буркнул я, неожиданно воспряв от лекарской словесной оплеухи. «Я просто могу посчитать количество пройденных нами метров, равно как и число монстров и ловушек на каждом из них. На то, чтобы пройти одну лестницу и пару коридоров, мы потратили все трофеи, и все равно я чуть не сдох. А мимик, который едва не порвал нас на части? Психопаты чертовы! И после всего этого в упор не могу понять, откуда у Светлушки такой заряд оптимизма». «Монстры подстраиваются под наш уровень, и, следовательно, мы играем в беспроигрышную лотерею. Мы слабеем, они слабеют. У нас умения уходят, и у них тоже. В итоге все превратится в более опасные ясли, где мы месили обычными палками начальных монстров так, словно ковры выбивали, и не боялись коварных выпадов и убийственных клыков, которых просто не было. Напомнил алхимик и широко заулыбался, вытащив из обломков в углу пару полных пузырьков. Ух ты! Среднее зелье здоровья по виду. Но почему-то неопознанное. А раз неопознанное... Рос, поможешь? Ага. Кивнул я, ловя брошенные пузырьки, причем один поймал у самого пола, что заставило Бома зашипеть гадюкой. «Сейчас гляну. И знаешь, а ведь ты прав. Я как-то даже не задумывался об этом. Но постой. Предположим, мы умрем раз по 100 каждый, теряя очки опыта, уровни и умения. Под конец окажемся первого или второго уровня, сразим главного гада, и вот он, солнечный свет в конце тоннеля. Подземелье пройдено, можно выходить. Ура? Ура!» кивнул Храбр. «Нифига не ура!» — возразил понявший меня Бом. «Кем мы выйдем? Снова зелеными новичками? Обалдели? Я первый-то сброс с трудом ментально пережил и по сию пору точу на Акмера злой клык. И я даже в кошмарах не хочу вспоминать о своих чувствах, когда мне пришлось удалять старого персонажа, чтобы превратиться в никому неизвестного Бома Ишака. А не сводиться до уровня планктона еще раз? Нет, уж увольте. Я просто свихнусь и выброшу кокон из окна, а потом прыгну следом. После чего тебя поднимет тот страшный хозяин дома и накостыляет по шее за порчу чужого имущества. Тихонько пробормотал я, вспомнив звероподобный силуэт в окне таежного хмурого особняка, ставшего для нас временным пристанищем. Но я больше переживаю не о потере уровней и умений, а о последствиях. Ведь следующая локация вряд ли будет населена подстраивающимися под наши уровни монстрами. Мы выйдем, скажем, 10-уровневыми игроками, а прямо у дверей нас будут ждать костоломы под 100-й уровень или выше. И все, тупик. Где тут беспроигрышная лотерея, Храбр? И уточню, я не ною. Я пытаюсь заняться очень непривычным для себя делом, планированием наших действий наперед. Граница между локациями станет для нас непроходимой зоной, смертельным тупиком. «И мы повернем обратно?» — ответил Храбр, начертив грязным пальцем дугу на стене. «Вернемся к скелетам и будем их крошить до тех пор, пока не поднимем достаточное количество уровней, чтобы быть готовыми к следующей локации». После короткой паузы я медленно кивнул. «Ладно, с набором уровней понятно. А утерянные умения? Поехавшая вниз по рангам боевая магия? Восстановим, поднимем, новые изучим вдобавок». Улыбка Храбро сияла уже так ярко, что ее одной вполне хватало для освещения коридора. «Это как же?» Осторожным шепотом осведомился док, усиленно разминающий алхимику плечи. «Поделитесь мудростью, гуру». «Акмер», — ответил ему Храбр. «Рос ведь за него договорился с золотым змеем, и тот пропустит его через свои владения. Не знаю, здесь ли он сейчас и слышит ли нас, но уверен, что он свое дело знает и рано или поздно найдет нас в темном лабиринте. Главное — звать его почаще и погромче. Плюс я делаю ставку, что кое-кто найдет нас еще раньше. И потом покажет путь Акмеру». «Демиур Нумус». Это имя сорвалось у меня с губ и улетело во тьму коридоров удивительно звонким эхом. «Точно. Туда, куда не пройдет искусный воин и мудрец, легко проникнет полновесная золотая монета, а потом проведет за собой остальных». Увидев, как на меня изумленно уставились остальные спутники, а Храбр еще и торопливо что-то записывал огрызком пера на клочке пергамента, я поспешил пояснить. «Вроде бы где-то читал или слышал в Вальдире. Лично мой мозг не виноват, он такое породить не мог». «Ну, это да», — пробасил Бом, вывалив на пол рядом со мной груду предметов и затем похлопав меня по плечу. «Ты у нас не такой, Рос». «Вот сейчас не понял. Я ведь нарочно прибеднялся». «Ну да. Ты не напрягай голову, лидер. Попробуй лучше опознать находки мои. А мы с Храбром осторожно посмотрим, что там за дверью, где прятался серый мимик». «Все же серый?» Я взглянул на громилу снизу вверх. «Он самый», — проворчал Бом, уже топая к дымящемуся дверному проему. «И нам очень повезло, что он не был красным, желтым или, не дай тьма, любым, но матерым. Док, постой у косяка, но внутрь не суйся, пока не услышишь наши предсмертные матерные призывы». «О, светлые боги, давайте без этого, ладно?» «Умирать молча, что ли?» «Вообще не умирать!» — рявкнул семенящий за танками лекарь. «О, светлые боги, за что мне все это?» Проводив их взглядом, я остался в одиночестве на безопасном пятачке, зажатом между плитой ловушкой, дверными проемами и двумя глухими стенами. С потолка звучно капало, скрежетал механизм под ловушкой, а я деловито раскладывал перед собой примерно полтора десятка самых различных предметов, одновременно вспоминая кое-что мне известное о загадочных и страшных мимиках. Серые мимики — бывшие морские монстры, могущие изменять форму тела. Впервые с ними столкнулись в те времена, когда игроки подняли с морского дна затонувший фрегат «Мрачный резак» и полезли в его трюмы, ведь корабль затонул вместе с награбленными сокровищами из островной королевской казны, потопленной настигшим его флотом стражи. Утопили и ушли, отметив точку на карте, отправленной в архивы Акальроума. Оттуда карту с координатами сумели добыть игроки, снарядили небольшой флот и рванули за добычей. Благополучно подняли фрегат со дна, вскрыли трюм, и тут же начались смерти, когда игроков одного за другим принялись убивать матерые серые мимики. Уцелевшие только и успели, что обрубить канаты и отправить мрачный резак обратно в пучину. С тех пор и появились в мире Вальдиры серые мимики, как будто других не хватало. Уже позже выяснилось, что экспедицию по поиску фрегата начали еще и ахилоты. Но подводные хитрецы добрались быстрее и тоже сунулись через пробоины внутрь. Там и погибли. А через считанные часы к резаку явились корабли сухопутников с куда более сильными по уровням игроками. Но их это не спасло. Дело в том, что мимики из тех монстров, кто, убивая игроков и местных, становятся сильнее с каждым убийством, неотвратимо превращаясь в невероятное по силе чудовище и попутно накапливая в брюхе сокровища. А мимики всегда забирают хоть что-то из имущества игроков. Поговаривают, что серый мимик может выхватить даже что-то из предметов легендарного уровня, хотя их нельзя украсть или забрать с мертвого тела. Ну да это лирика, а мне надо делом заниматься. Благодаря прокачанному интеллекту я легко опознал и отложил в сторону все синие и красные зелья общим числом 7 штук. Это действительно были средние зелья, но с приятным бонусом в виде 10-минутного ускорения регенерации ХП или маны. Полезная штука. Удивительной находкой оказался тонкий костяной жезл длиной в локоть со словно бы припорошенным пылью серым непрозрачным камнем в конце рукояти. Стоило мне коснуться жезла, и камень замерцал изнутри зеленоватым. Не думал, что удастся его опознать, но все получилось с первой попытки. И едва это случилось, мертвящая леденящая кость мгновенно потеплела и мелко задрожала в моей ладони. Вчитавшись в открывшееся описание, я тут же выронил жезл на пол и опасливо отдернул руку. Пусть я не настолько опытный, как Бом, но даже я знаю, что если идентификация прошла не полностью, оставив что-то скрытое в свойствах предмета, то есть очень нехилая вероятность, что он проклят. И как раз информацию о проклятии я открыть и не смог, но тут уже нужно либо сильнее прокачанное умение с дополнительными плюшками от профильной гильдии, либо прокачанный светлый жрец с прокачанной веткой храмовой магии. Открыв окно статуса, пробежался по строчкам взглядом, боясь увидеть сведения о проклятии, хотя таковые появятся только в том случае, если проклятие обычное и легкое. Что у нас тут? Внешний вид на твердые минус 20 баллов. Но это понятно. Выгляжу хуже утопленника. Вижу только на 50% от нормы. Это тоже ясно. Ведь из освещения лишь костерок из кусков догорающей двери. И, наконец, начальное ментальное истощение. Ну, это... Стоп! А что это вообще такое? И ведь никакого оповещения не было. А о самом состоянии я вроде бы что-то читал, но лишь мельком и очень давно. А можно подробностей? Ткнув в сомнительную строчку, я внимательно вчитался. Начальное ментальное истощение. Состояние с негативным эффектом, обычно вызываемое различными тягостными или пугающими жизненными событиями, неподходящим местом пребывания, пытками. Пытками? Изнурительной болезнью или долго неснимаемым проклятием. По сути, это начинающееся психическое и к тому же прогрессирующее заболевание, требующее срочных контрмер. Одно из самых простых средств для излечения – отправиться в долгий безмятежный отпуск. «Так я уже в отпуске», – брякнул я, продолжая читать. «Мы ведь отдыхаем от дел клана. Отпуск у нас, чтоб его, отпуск!» В конце описания было указано, что я, возможно, прошел через слишком большое количество тяжелых болезненных испытаний, но мне может пойти на пользу хороший вечер в шумной таверне с громкой музыкой, хмельными напитками, дружной компанией и бурными танцами. Еще можно попытаться хорошенько выспаться несколько ночей кряду, а в дневное время предаваться легкому чтению или дреме, покачиваясь в кресле качалки и смотря на зеленое пастбище. «Обалдеть просто», — подытожил я, пока что сдвигая статусное окно в сторону. «И где я вам тут таверны и пастбище раздобуду? Хорошо, хоть проклятия нет». Я снова покосился на жезл. Костяная штука имела 8 зарядов из 66. Не густо. Каждый заряд, выпущенный в тело поверженного врага, не превышающего меня в уровнях и соответствующего еще целому ряду условий, ожидаемо поднимал останки в виде послушной моей воле нежити. Либо зомби, либо скелета. Зависит от состояния жертвы. Нежить почти всегда попадает под мой контроль и лишь в очень редких случаях пытается учинить бунт и убить поднявшего его. А если точнее, 70 к 30, что нежить будет меня слушаться. Ну ничего себе, почти. Хотя если до этого жертву прикончил именно я, нанеся последний обрывающий жизнь удар, то после ее реанимирования шанс послушания равен 90%. Умение поднятого зависит от того, кем он был при жизни. Одновременное число поднятой и контролируемой нежити зависит еще от целого ряда сложных факторов, где фигурировали интеллект, мудрость, умение и много чего еще. Читать я пока не стал, но убрал проклятую штуку за пояс. Вероятно, проклятие активируется только при использовании жезла. А пойду я на этот риск или нет, пока не ясно. Но в наших условиях любая подмога на вес золота. Что у нас тут еще? Подбитые железом сапоги, 2 кинжала, 4 разноцветных зелья, рваная медная кольчуга, не менее рваное черное сексуальное бикини, головной ободок, одинокая сережка с изумрудом, серебряный браслет с сапфирами и 2 хрустящих свитка. Я опознал все без малейших трудностей, и это грустно. По-настоящему ценные предметы вот так просто не опознаешь. Проклятые не в счет. Они вот прямо любят бросаться частичной инфой о себе, чтобы затем проклясть невнимательного приключенца. Когда мои спутники благополучно вернулись и уселись рядом, я уже закончил работу, оставив вещи лежать на полу. Себе я забрал только жезл, но с интересом поглядывал на свитки, хотя и понимал, что если там новая магия, то нам будет еще тяжелее прокачивать свои умения. Тут это непросто. «Рецепт на создание зелья выносливости!» — торжественно объявил Храбр, и первый свиток рассыпался прахом в его пальцах. «Так ведь был уже такой», — скривился Док. «Ингры другие», — успокоил его алхимик. «И в этом вроде как ингры подземные. Влажная желтая плесень, жвала трещинных кусак, споры взрывного потолочника. Вот бы встретить их». «Вот бы не встретить», — возразил Док. «Рецепт на создание блюда — подземельная сытнуха», — продолжил Храбр, протягивая свиток мне. «И что странно, ингредиенты вроде как те же самые, что и на зелье». «Тогда их точно надо встретить», — вздохнул я, изучая свиток. «Кулинария — это лучше, чем боевая магия. По крайней мере, на текущий момент, и в том случае, если мы действительно сможем раздобыть нужные ингры в этих коридорах. А то со встречающихся тут скелетов и мимиков даже немного навару в котле не будет». «Нашли что-нибудь?» — вспомнил я про короткую разведку друзей, пока они разбирали опознанные мной предметы. «Еще как!» — рыкнул Бом, вываливая передо мной еще кучку чего-то. «Там за мимиком ниша была, из нее все выгребли подчистую. Чуть дальше 3 потухших факела вытащили из держателей, отыскали 2 лестницы, кем-то брошенный круглый щит и неплохое копье. А уже разворачиваясь, наткнулись на висящую в паутине под потолком какую-то котомку. Сейчас пороюсь внутри. А ты опознавай пока, Рос, ты опознавай». С этим делом проблем опять не возникло. Наконец-то серьезно раскачанная характеристика приносила свои небольшие плоды, хорошо так облегчая жизнь авантюристов. На нечто серьезное я вряд ли сумею замахнуться, но пока что ничего этакого нам в руки не попалось. 2 драных плаща в пятнах крови, покрытые окаленные кузнечные клещи, несколько стеклянных флаконов со стенками, исписанными замысловатыми рунами, горшок с остатками пчелиного меда, амулет из птичьих костей, ссохшийся кожаный шлем, потрескавшаяся секира гномьей работы, пробитый серебряной булавкой язык кхмуза болтуна, так и назывался, и 2 серебряных кольца, дарующих повышенную выносливость и зачарованных на свечение, когда к их носителю приблизятся те заклятые опаснейшие твари, и тоже без дополнительных пояснений. Одно кольцо я сумел урвать себе, Все остальное моментально исчезало в загребущих лапах сразу после идентификации, не успев коснуться пола. Проклятый жезл за поясом, зачарованное кольцо на пальце, и я мгновенно воспрял духом, хотя бонусы были не особо жирными. Друзья снарядились остальным и тоже заулыбались, с таким довольным видом оглядывая себя и остальных, словно мы только что приоделись в лучшем магазине крафтовой экипировки, потратив баснословную сумму. Уже с улыбкой до ушей я опознал обычные щиты копье на 50-й уровень, а через минуту после того, как мы потушили орущего бома, я занялся и содержимым вспыхнувшей в его жадных руках котомки. К сожалению, большая часть имущества сгорела, но нам достался почти целый плащ с бонусом к силе, зачарованный на стойкость к огню и дающий плюс 15 единиц выносливости пояс из бычьей кожи, горсть мелких и средних рубинов, несколько выточенных из кости изящных гем, их я опознать не сумел, и правый доспешный стальной наплечник, сразу же отданный храбру. Угрюмо поворчав над кучкой остывающего пепла, это сгорело три рубашки и что-то вроде мужской багряной туники с серебряной вышивкой, бом стряхнул с почерневших рук мусор и с улыбкой махнул рукой. «Еще найдем! Вообще пофиг!» «Вот от тебя такого пофигизма я не ожидал», — со смешком признался я. «Не жалко сгоревшего?» «Еще как жалко! Нам бы ох, как пригодилась бы любая шмотка!» — рыкнул полуорк, но улыбка на грязном лице оставалась столь же радостной. «Но я знаю, что впереди нас ждет еще целая куча добычи, причем добычи, заточенной под нужды авантюристов. И поэтому не волнуюсь от слова «вообще». Я даже знаю, что как минимум половина свитков с рецептами, а их мы найдем тут обязательно, будет содержать в себе ингредиенты, могущие быть добытыми именно в этих катакомбах». «Да откуда такая уверенность?» «И храбр это знает», — добавил бом, и алхимик, успевший приладить на место наплечник и накинуть на спину плащ, утвердительно кивнул. «Откуда?» — повторил я, переводя взгляд с одного хитреца на другого. «Ну? Колитесь давайте!» Бом широко усмехнулся и качнул головой. «Пошли! Это надо видеть собственными глазами! Но, блин, мне стоило догадаться уже давно, с тех пор, как нам в очередной уж раз в добыче попались рубины!» «Не улавливаю», — признался я. «Я тоже», — поддакнул док. «Сейчас увидите и поймете все сами», — пообещал бом, разворачиваясь к темному проему, за которым раньше гнездился сундук-миник. «Давайте за мной!»